Оставшийся промежуток он преодолел без потери происшествий и, бросив мешок к ногам друга, рухнул рядом, собираясь как следует отдышаться. Но Сейд ему этого не позволил. Он вцепился зубами в край развязанной горловины мешка и с рычанием принялся ее дергать, грозно уставившись при этом на хозяина. «Дашь ты мне, наконец, отдохнуть, злыдень мохнатый!» — рассердился Нанос. «Теперь-то тебе что от меня надо?» Он, конечно, догадывался, что. Сейд требовал, чтобы он надел заколдованную шубу. Делать это не хотелось, хотя он и понимал, что подчиниться, по-видимому, все же придется. Даже не только и не столько из-за настырности верного пса. В конце-то концов, хоть они и были друзьями, но человеком, а значит и главным, тоже из них все же был он, Нанос. Или что теперь, во всем подчиняться собаке, какой бы умной она ни была? Может, тогда уже сразу встать на четвереньки и начать гавкать? Нет, Сейда нужно поставить на место, не делая это. На шубу велел надеть небесный дух, а это уже совсем другое. Дух выше человека во всем и сильней. И, конечно же, знает, что требует. Разумеется, знает. Ведь это же духи наслали на землю проклятие. Значит, кому как не им придумать и защиту от него. Так что есть сразу два больших резона, чтобы надеть эту волшебную малицу и получить защиту от радиации, и выполнить приказ духа. А вот насчет Сейда... «Знаешь что?» — сказал Нанос, стараясь, чтобы голос звучал твердо и строго. «Ты, конечно, молодец и умница, но давай договоримся. Я сам буду решать, что и когда нужно делать. За подсказку спасибо, а командовать прекращай. Да, я помню, что обещал надеть эту малицу, как только переберемся. Но мы еще не перебрались. Вон у нас нарты до сих пор над пропастью висят. Так что давай-ка, друг, теперь я покомандую». Нанос поднялся и подошел к заостренному носу Кережи. «Ты берись за упряжь, я за нос, и на счет три подтянем». Пес послушался сразу. Притих, разжал зубы и, виновато опустив голову, пошел к нартам. Наносу даже стало чуточку стыдно. И чтобы побороть неловкость, он излишне бодро и громко выкрикнул. «Взялись! Раз, два, три!» Нарты вытащились легко и быстро. Оставалось запрячь в них оленей, и можно было ехать дальше. «Только не оленей, а оленя!» — вспомнил Нанос и опять загрустил. Единственный оставшийся у него бык лежал на снегу не как обычно. На животе, поджав под себя ноги, а словно мертвая туша, разбросав их в стороны. Лишь часто вздымающийся в такт болезненному дыханию облезлый бок говорил о том, что олень еще жив. Нанос отчетливо понимал, что это ненадолго, но все же упрямо гнал от себя эту мысль. И скорее для того, чтобы дать быку еще немного отлежаться, чем потому, что ему это действительно хотелось, он вновь нарочито бодро воскликнул. «Ну вот, теперь пора и обновку примерить». Сняв и сунув за пояс рукавицы, он полез в красный мешок и первым делом опять наткнулся на жуткую большеглазую морду. Натянутая бодрость враз испарилась. И все же юноша осторожно, двумя пальцами подцепил холодную кожу морды и вытащил ее из мешка. На свету она выглядела еще ужаснее. Мягкая, бледно-серая, абсолютно гладкая, напоминающая лицо утопленника. А вот огромные, почти с кулак, круглые глаза напротив поблескивали, будто живые. Вдобавок ко всему, у морды не было носа, а там, где положено находиться рту, у нее торчал некий зеленый кругляш, словно короткий отпилок полена. Судя по всему, эту морду полагалось надевать на голову, но Нанос решил, что ни за что этого делать не станет. Затем он достал из мешка рукавицы. Сделанные из такой же гладкой кожи, что и морда, они были черного цвета и имели по 5 пальцев, как и те, что были на руке небесного духа. Нанос примерил одну. Ладони в ней было удобно, пальцы сгибались и разгибались легко. Вот только странная черная кожа показалась на носу слишком тонкой и холодной, и он подумал, что в эдакой одежке, если мороз ударит покрепче, можно отморозить руки. Впрочем, решил он, поверх этих рукавиц можно будет надеть и свои. Были в мешке еще и смешные пимы, даже скорее не пимы, а короткие яры. Яры – саамская зимняя обувь из дубленных оленьих шкур с глинищами выше колен, которые, как и рукавицы, были сделаны из черной гладкой кожи, только более толстой. Что удивительно, и рукавицы, и яры были сшиты так, что совсем не было видно швов. Нанос подумал, что в собственных пимах ему будет удобней, и отложил яры в сторону. Теперь дошла очередь и до самой малицы. Конечно, никакая это была не малица, хотя бы уже потому, что была сшита уже прямо со штанами. И внутри у нее не было меха, как, впрочем, и снаружи. Но шкура, из которой она была сделана, показалась на носу очень прочной и была такой толстой, что с трудом сгибалась. Правда, таких ярко-желтых шкур он никогда прежде не видел, и хотя понимал, что ее просто покрасили, но невольно представлялось, что эту шкуру сняли с некоего мерзкого, ядовитого чудища. Может, поэтому небесный дух и называл это шубой, что именно такое название и носил тот отвратительный зверь. Шуба ведь тоже звучит как-то опасно. Единственное, что делало ее похожей на малицу, был капюшон. А еще у шубы посередине проходила длинная молния, как и на одежде небесного духа. Самое же удивительное оказалось на спине. Там была надпись, сделанная большими темно-синими буквами. «Кол.ска.а.с», — прочитал Нанос. Непонятно. Может, что-то связанное с колой? Но тогда при чем тут небесный дух? Впрочем, какая, собственно, разница? Нанос уселся на край Кирежи и стал, не снимая пимы штанов, просовывать ноги в штанины желтой шубы. С большим трудом, но это у него получилось. Зато надеть верхнюю часть шубы поверх малицы не вышло. Пришлось развязывать пояс и снимать последнюю. Собственно, изодранная, с полуоторванным рукавом, она и так уже никуда не годилась. Карту и дощечку с записями, которые Нанос до этого держал за пазухой, пришлось переложить в наполовину опустевший мешок. Юноша хотел сунуть туда же и не понравившиеся ему яры, но, повертев их еще в руках, он кое-что придумал и, взяв нож, отрезал от них верхние части. Нижние же, напоминавшие теперь канги, только еще короче, обул прямо поверх пим, полагая, что кроме защиты от радиации получит вдобавок и дополнительную защиту от влаги. Застегнув на шубе молнию, он повязал сверху пояс с ножнами и мешочком для кресала и оберега, надел одни и другие рукавицы, лихо притопнул и сказал Сейду: «Вот, доволен теперь?» Однако пес был недоволен. Он молча подошел к валявшейся в снегу морде, аккуратно подцепил ее зубами, принес и положил к ногам Наноса. Сейд больше не рычал и не лаял, но посмотрел на хозяина так, что тому враз стало понятно: не отвяжется. Пришлось, преодолевая отвращение, напяливать и этот кошмар. При этом Нанос узнал, что круглые глаза блестели, потому что в них был вставлен твердый воздух. Это его немного успокоило. Морда оказалась вовсе не срезанной с некоего чудовища, а была всего лишь сделана духами. Дышать в ней, вопреки его опасениям, тоже было возможно, хоть с непривычки и трудновато. Ну что ж, теперь предстояло поднимать оленя и трогаться в дальнейший путь. Нанос предполагал отъехать хоть немного подальше от опасного места и там уже устроить привал, поесть самому и накормить животных. Первым к быку подошел Сейд и вдруг заскулил. Жалобно, словно заплакал. Нанос, почувствовав, как сердце будто провалилось в наполнившийся холодом живот, сразу все понял. И все его надежды тоже рухнули тотчас в черную бездонную пропасть. Обстоятельства продолжали лютовать. Глава 14. Новый помощник, точнее помощница. Как бы то ни было, оленя требовалось похоронить. Бросать его лежащим под открытым небом казалось Наносу неправильным. Но вырыть могилу было нечем, да вряд ли это и удалось бы ему, усталому и ослабшему, сделать в мерзлой земле. Его взгляд упал на расщелину, и выход нашелся сразу. Нанос взялся за ветвистые рога и потащил быка на край трещины. Рискуя сорваться сам, он столкнул его вниз и пробормотал: «Беги, догоняй своего товарища. Спасибо вам и простите меня за все». Нанос бросил в расщелину свою рваную малицу, а потом вновь подумал: «Надо бы и самому туда же, теперь-то уже все равно». Его траурные мысли прервал появившийся рядом Сейд. Весь его вид недвусмысленно говорил: «Пойдем, пойдем скорей, незачем тут больше торчать». «Сейд», — посмотрел Нанос на друга, — «ты вообще понимаешь, что произошло?» Наверное, из-за надетой на лицо морды его было плохо слышно, поскольку пес недоуменно склонил на бок голову. «Я говорю, куда мы теперь-то пойдем?» — почти выкрикнул Нанос. «То есть как?» Сейд сделал несколько шагов в сторону, будто показывая, как именно они пойдут. И Нанос вдруг словно очнулся, поняв, что друг, в общем-то, прав. «Ну да, нарты теперь придется оставить, но ведь свои-то ноги и у него, и у Сейда имеются. Мешок, конечно, нужно теперь нести на плечах, но он стал вдвое легче. Правда, ему самому в тяжеленной шубе будет куда труднее идти, но что ж теперь сделаешь? Пусть медленней, но они все равно дойдут, тем более что идти по сравнению с уже пройденным осталось не так уж много». Конечно, оставлять нарты не хотелось. Вдруг девушка Надя окажется больной или раненой, что тогда? На руках ему ее точно не донести, не то что до полярных зорей, а и вообще никуда, рухнет через десяток шагов. Но об этом он будет думать потом, когда найдет Надю и увидит, в каком она состоянии. А сейчас, да, нужно двигать вперед. Нанос подошел к Кереже, чтобы забрать лук со стрелами, дротик и остатки еды, и увидел, что Сейд стоит впереди нарт возле брошенной в снег упряжи. При этом он смотрел так, словно хотел сообщить нечто важное. «Вижу, Сейд, вижу», — стараясь говорить громче, произнес Нанос. «Некому больше тащить нарты, разве что самому впрячься. Так из меня теперь бык никудышный, так что придется их бросить». Сказал и лишь после этого полностью осмыслил и свои слова, и выжидательную позу Сейда. «Погоди-ка, ты что, предлагаешь запрячь в нарты тебя?» Пес радостно гавкнул. «Но ты... Но тебе не утащить их одному, я ведь не особо легкий». И опять умная мысль пришла к нему уже после сказанного. «Хотя что это я? Меня и не нужно вести, я ведь и так ногами идти собрался. Но если ты повезешь и просто одни нарты, Это будет ого-го, как здорово. Какой же ты у меня умница, друг. А то, без лишней скромности пролаял Сейд. Так, во всяком случае, понял его горделивое гавканье на нос. Запрячь пса оказалось не очень сложно. Все-таки тот был достаточно крупным. Пришлось лишь подтянуть хомут и нагрудный пояс. Вторый хомут с поясом на нос хотел было выбросить, но воспитанная суровыми условиями жизни прижимистость не позволила этого сделать. Да и Кирежа теперь все равно пустовала, так что он сложил освободившуюся упряжь туда. Сейд потащил пустые нарты без особых усилий. Правда, мешок со второй шубой на нос тоже оставил в Кирёже, решив надеть его на плечи, если друг сильно устанет. Впрочем, и без мешка в тяжелой волшебной малице шагать было куда тяжелее, чем раньше. Зато он быстро согрелся. Стало даже жарко. Это заставило вспомнить о том, что нужно подложить снега в мешочек с оберегом. Перед тем, как тронуться в путь, Нанос еще раз сверился с картой. Он ей уже не очень-то доверял, но направление она в любом случае указывала верно. Судя по всему, идти теперь следовало вдоль верхнего края отсутствующего на карте круглого озера, а потом повернуть резко влево. Это радовало. Находиться возле странного озера было от чего-то неприятно. Оно вызывало неосознанную тревогу. «Вот отвернем от озера и сделаем передышку», — решил юноша. «Только подальше отойдем, чтобы его и видно не было». Но до отворотки пришлось пройти куда дольше, чем думалось. Сейд не мог двигаться с нартами так же быстро, как два специально обученных этому оленя. Впрочем, это было и кстати, иначе бы Нанос все время отставал, и псу приходилось бы постоянно останавливаться, дожидаясь его. А стоять на морозе, пусть и на таком сильном, как утром, было сомнительным удовольствием. Из-за сплошной низкой облачности Нанос никак не мог сообразить, далеко ли еще до вечера. То, что пришлось вынести после того, как утром они отвернули на колу, показалось ему столь долгим, что думалось, будто пора уже начинаться и ночи. Но, поразмыслив и прокрутив в голове минувшие события, он все же решил, что день еще едва ли сильно перевалил за середину. К его радости вскоре опять началась настоящая дорога, а еще через какое-то время она, наконец, стала ощутимо поворачивать влево. Окружающий озеро холм стал медленно, но верно отдаляться. Снег на дороге и вокруг был очень пушистым, рыхлым, свежим. Похоже, здесь совсем недавно прошел сильный снегопад, миновав колу стороной. И эта нетронутая белизна придала Наносу уверенности в том, что все самое худшее осталось уже позади, что все у них обязательно будет теперь хорошо. Начался пологий и длинный подъем. Впрочем, Сейд его будто и не заметил, продолжая бежать легко и размеренно. Нанос, убедившись в этом, стал смотреть по сторонам. Пространство вокруг стремительно расширялось, будто спешило показать путникам свои красоты. Стало видно, что здесь, как и раньше, до колы, главными хозяевами мира являлись лес и снег. Но если снег был везде одинаково белым, то лес тут не мог похвастаться особой густотой, а деревья стали ощутимо ниже. Тут и там вздымались невысокие каменистые сопки, белели проплешины озерков и болот, петляли между ними нитки речек и ручьев. Но все-таки главной владычицей мира по-прежнему была тишина. Внезапно Сейд начал озираться по сторонам, подняв торчком уши. Ход его также замедлился. Пса определенно что-то тревожило. Нанос достал из Кирежи дротик, а в другую руку взял нож. Он тоже стал внимательно приглядываться и прислушиваться, но ничего подозрительного пока не видел и не слышал. Правда, как зрению, так и слуху сильно мешала постылая серая морда, надетая на лицо. «Что случилось?» — спросил Нанос, но Сейд на вопрос не отреагировал. Может, не разобрал из-за морды, а скорее и сам еще не понимал, что именно вызвало его беспокойство. Юноша уже стал подумывать, что пора бы в любом случае сделать привал, как Сейд вдруг замер. Остановился и Нанос. На фоне заснеженной дороги он не сразу заметил стоявшую посреди нее в 50-60 шагов впереди от них белую собаку. А когда увидел ее, изумился. Не столько даже тому, что в этом вымершем месте наконец появилось живое существо, сколько тому, как эта собака выглядела. Даже издалека было видно, что у нее такая же большая и круглая, как у Сейда, голова. И насколько мог разобрать с такого расстояния на нос, у собаки тоже отсутствовал хвост. Если бы не цвет, который, в отличие от Сейда, у нее был полностью, без единого пятнышка, белым, можно было с уверенностью сказать, что она с ним единых кровей. Впрочем, с учетом того, что мать Сейда была далеко не белоснежной породы, серо-бурый оттенок его окраса легко объяснялся. «Вот так», — сказал вдруг Нанос. Сейд оглянулся на него и почти по-человечески кивнул. Похоже, пес тоже был ошарашен. Однако он быстро отвернулся от Наноса и вновь устремил взгляд на собаку. Их взгляды встретились. Сейд превратился в камень. Собака тоже не шевелилась. Нанос мог бы поспорить, было бы с кем, что между ними идет оживленный бессловесный разговор. Опасаясь ему помешать, он тоже замер, боясь шелохнуться, и подумал вдруг, а где же остальная стая? Не может ведь эта собака жить тут одна. Что тогда получается? Стая их учуяла, а эту собаку послали разузнать, что тут и как? Вот она разузнала, что их всего двое. Вернется сейчас к своим, расскажет, и жди нападения. Ладно, если стая небольшая, 5-7 зверюк, тогда еще, может, и справимся, а если больше? Все тогда, приехали, что называется. Однако развивать эту мысль дальше Нанос не стал. Изменить он все равно ничего не мог, так что незачем думать попусту. И он вновь стал наблюдать за безмолвным собачьим разговором. Прошло немало времени, прежде чем белая собака отвела взгляд в сторону, встряхнулась, будто вылезла из воды, и уверенно затрусила к ним. Приблизившись к Сейду, она вытянула к нему такую же, как у того, плоскую морду. Их носы коснулись друг друга, словно в поцелуе, и Нанос заметил в желтых, точь-в-точь таких же, что и у белоснежной собаки, глазах Сейда, столь неподдельную, сумасшедшую радость, что у него мелькнула невольная мысль. Точно одно племя. Отпустить его, что ли? Но он тут же испугался этой мысли. Один, без оленей, а теперь и без Сейда он точно пропадет. Да и не оставит его верный друг, как бы тяжело у того не было на сердце. Но то, что произошло дальше, повергло его в еще большее изумление. Деловито обнюхав друг друга во всех полагающихся местах, Сейд и собака замерли бок о бок, будто оленья с парка. Верный друг обернулся. «Чего застыл? Не холодно вроде?» — сказал его ликующий взгляд. «Запрягай давай, поскачем дальше». Нанос сглотнул и опустился на край Кирежи. Ноги от волнения перестали его держать. Сорвав маску, перехватило дыхание, он начал жадно глотать воздух. В глазах вдруг защипало, и вряд ли это случилось из-за радиации. Слегка отдышавшись, он сказал терпеливо ожидавшей его паре: «Нет, ребята, так не пойдет. Давайте-ка перекусим сначала. Видите, я уже на ногах не стою». Он протянул руку и достал опустевший лосиный желудок. Там оставалось 4 куска мяса и последние из подстреленных вечером куропаток. По одному куску он протянул Сейду и белой собаке, 2 других решил поджарить и скормить им теплыми. Сам же он мог обойтись куропаткой и чаем, а если покажется мало, можно будет сварить похлебку из вяленой рыбы, несколько плоских щепок, которые валялось на дне Кирежи. Распрягая Сейда, он обратил внимание, с каким вниманием и любопытством разглядывает его белая собака. Взгляд ее желтых глаз был не менее умным, чем у Сейда. «Что смотришь? Нравлюсь?» — усмехнулся он. Собака едва заметно дернула головой, будто кивнула. «Ну, значит, давай знакомиться. Я Нанос. А тебя я стану называть Снежком. Договорились?» Сейд вдруг столь негодующе фыркнул, что Нанос сразу все понял и мысленно постучал себя по лбу. «Тогда Снежкой», — быстро поправился он. На это никто возражать не стал. Костер он развел быстро. Есть уже хотелось нестерпимо, поэтому куропатку решено было для скорости поджарить, а не варить. На огонь же Нанос сразу поставил котел для чая, большой, чтобы отлить теплой воды и собакам. Съев куропатку, он почувствовал, что голод, хоть и не прошел окончательно, слегка поутих, и решил все же не трогать рыбу. Да и собакам пожарил один кусок на двоих, оставив последний им же на вечер. Кто знает, удастся ли добыть что-либо еще. Что-то ему не нравился здешний жиденький лес, такой же низкий и кривой, перепутанный, как и перед отвороткой на Колу. Может быть, когда они отъедут подальше, станет получше, но это будет уже завтра. А сегодня перед сном есть тоже захочется. Напившись до отвала чаю и напоив собак, юноша потянулся и сказал: «Значит так, едем, пока не устанете или пока не стемнеет. Учуете, что живое, дайте знать. Запасов у нас почти не осталось. Заночуем, а потом двинемся дальше. Очень бы хотелось завтра добраться до Ведяева, но жилы не рвите. Как выйдет, так и доедем». Надев на собак упряжь, Нанос встал позади Кирежи, натянул на лицо ненавистную морду и, собираясь подтолкнуть нарты, сказал: «Ну, поехали, легохонько». Однако новоиспеченные олени с места не двинулись. Сейд обернулся, перевел взгляд с него на Кирежу и призывно рыкнул. «Хочешь, чтобы я сел?» — удивился Нанос. «А сдюжите?» Пес так весело и заливисто залаял, что Нанос понял, тому сейчас гору свернуть под силу. Интересно, что его подружка думает на этот счет? И Снежка, будто подслушав его мысли, залаяла под стать Сейду столь жизнерадостно, что Нанос невольно рассмеялся. «Ну-ну», — сказал он, водворяясь в Кирежу, — «и что любовь-то делает?» Глава 15. Последний отрезок. Наносу очень хотелось добраться к отворотке на Ведяева до наступления темноты. Оставшуюся часть пути он в любом случае надеялся одолеть за следующий день, даже не за целый день, а к полудню, но, может быть, чуть позже. И эта вот ночевка обещала быть последней по дороге туда. Откровенно говоря, его уже так измотало это путешествие, что об обратной дороге не хотелось и думать. И если бы не конечная цель, кабы не обещанный небесным духом рай. Но сейчас цель была другая — Ведяева. Точнее, живущая там девушка Надя. Хорошо бы, чтоб живущая. А если нет? Вдруг она уже умерла, погибла? Почему-то раньше Нанос об этом не задумывался, а сейчас вот тревожная мысль вдруг посетила голову, да так и решила в ней поселиться. А додумывать ее очень уж не хотелось. Даже представить трудно, что тогда сделает небесный дух. С одной стороны, Нанос выполнил. Ну, выполнит, теперь-то уж точно выполнит, что ему велено, доведя его доедет. Но с другой... Небесный дух ведь приказал ему спасти Надю, отвезти ее в полярные зори. Это является главным. А если она умерла, о каком спасении может идти речь? Разве что отвезти в эти зори ее тело, вроде как выполнить то, что приказано. Только вряд ли при этом дух посчитает, что его повеление исполнено. А коли не посчитает, что тогда? Убьет? Или просто бросит его, закрыв путь в обещанный рай? Да уж, тут было о чем потревожиться. Хоть Нанос опять же и понимал, что делает это напрасно. Ни жизнь, ни смерть девушки сейчас от него не зависела. Вот если он все-таки найдет ее живой, тогда, конечно, будут зависеть. Эх, если... Плохое слово. Очень похоже на обстоятельства. А небо между тем все-таки стало темнеть. Ехать, пока видимости не станет совсем, Нанос не захотел. Тогда уже будет не до охоты, да и дрова в темноте собирать плохо. Правда, и в то, что с охотой получится что-то путное сейчас, тоже не особенно верилось. Здешний лес будто вымер, даже пташки не чирикали. И никаких следов за все время, как им повстречалась Снежка. Неужели тут совсем не было живности? Но ведь она и ее сородичи чем-то кормились, ни к оружию они грызли. «Эй, стойте!» — крикнул Нанос собакам. Хорея он оставил возле трещины. Подгонять верного друга палкой у него бы все равно не поднялась рука. Сейд и Снежка остановились и повернули к человеку большие круглые головы. «Хватит на сегодня», — сказал он, выбираясь из Кережи. «Я за дровами да силью поставлю. Вдруг попадет что к утру. Только, сдается мне, нет тут ничего живого. Вы-то что тут ели, а, Снежка?» Собака замотала головой, то ли соглашаясь, мол, да, совсем бедствовали, то ли наоборот возражая, что ты, парень, тут еды завались. Нанос выпряг собак и отправился в лес, взяв с собой силье да дротик на всякий случай. Лук он оставил, и дрова собирать помешает, и для дела наверняка не пригодится. Петли пришлось ставить наугад. Ничьих следов он не увидел и в лесу. Зато дров набрал быстро. Здесь тоже было много поваленных верхушками в одну сторону деревьев. Но лес казался другим, разреженным, низкорослым. И не только из-за неправильных, скрюченных деревьев. Они тоже встречались, но не настолько часто, как перед Колой, а потому похоже, что он всегда был здесь таким. Да и сама местность тут выглядела совсем уж неровной. Повсюду множество огромных камней, скалистых холмов, горушек, маленьких лесных озер. Неуютно, незнакомо. Впрочем, все равно много лучше, чем возле разрушенной Колы, близ жуткого круглого озера на месте пропавшего Мурманска. Вернувшись к нартам, Нанос не застал там ни Снежку, ни Сейда. Вновь кольнула недавняя мысль, не отправился ли друг к своим. Но нет, в это никак не верилось. Верный пес так ни за что бы не сделал, тишком бы не убежал. И впрямь, пока он разводил костер, собаки вернулись. И вот это да! Снежка держала в зубах зайца. Не рогатого чешуйчатого, а самого обыкновенного, белого и ушастого, правда, не очень большого. Собака положила добычу к ногам Наноса, и он потрепал ее по загривку. Вот умница-то! Добытчица! Ну, вам он тогда и достанется. Половина сейчас, половина на утро. Со мной разве что лапкой завтра поделитесь, а сегодня я лосятину да рыбу доем. На то мы порешили. Нанос быстро освежевал и выпотрошил зайца, после чего разрубил ножом пополам и одну половину убрал в мешок из лосиного желудка. Варить или жарить для собак зайчатину он не стал. Не потому что поленился, а вовремя смекнув, что для Снежки так будет привычней. На Сейду, в общем-то, все равно. Главное, чтобы мясо жевалось, а не хрустело на зубах ледышкой. Это же и вовсе еще не успело остыть. Так что он просто поделил кусок поровну и отдал собакам. Себе, как и задумывал, юноша сварил похлебку из лосятины и остатков рыбы. Чтобы наесться хватило вполне, зато из припасов, кроме половины зайца, ничего не осталось. Потягивая горячий чай, Нанос с улыбкой смотрел, как ластятся друг к другу собаки. Надо же, как повезло Сейду. В такой глухомане нашел себе невесту. Да и ему, надо сказать, тоже повезло. Вдвоем-то с Сейдом они бы сейчас еще далеко отсюда были. И заяц опять же. Как Снежке удалось-то его отыскать? Вот что значит родные места. Все повадки здешнего зверья изучила. Но все же такое везение выглядело, по мнению Наноса, странно. Очень уж походило, что небесный дух продолжает за ними следить. Вот и помог опять. Но если Снежка — это лишь созданная духом помощница на время, то это очень плохо. Не для него, для Сейда. Каково будет другу, если она вдруг исчезнет? Впрочем, Сейд умный. Он бы, наверное, обманку почуял. Стало совсем темно, и нужно было укладываться спать. Нанос решил лечь в Кирёже. Благо, погода была тихой и безветренной. Костер он развел рядом с дорогой, поэтому лишь подтащил нарты поближе к огню. Заснул он сразу. Усталость и переживания минувшего дня дали о себе знать. А посреди ночи проснулся от звуков. Тревожных, нехороших, незнакомых. Нет, вовсе не безжизненными были эти места. Только жизнь тут была не такой, к которой он привык раньше. Вдали раздавался жуткий, тоскливый вой. Только не волчий, а чей — непонятно. Кто-то чем-то скрежетал, не то зубами, не то костяной чешуей. Слышалось хриплое злобное рычанье и вой. Ни собачий, ни лисий, а такой, что волосы под туго натянутой мордой пытались встать дыбом. Да, к морде Нанос все же попривык и снимал ее лишь на время еды, потому что, должен он был признать, в заколдованной шубе и омерзительной морде стал чувствовать себя гораздо лучше, почти как прежде. Они действительно защищали от заклятия духов, тут уж против сказать было нечего, а заклятие действовало. Перед тем, как ложиться спать, Нанос решил проверить, что творится с оберегом. Осторожно, боясь обжечься, он сунул пальцы в мешочек на поясе. Камень был по-прежнему горячим, но... Нанос достал оберег и сжал его в ладони. Рука вполне это вытерпела. Оберег грел, но уже не обжигал. Так что снег в мешочек можно было теперь не подкладывать. Это было хорошей новостью. Просыпался за ночь он раза четыре. Так и казалось, что кто-то бродит вокруг костра, собираясь напасть. И Сейд пару раз рыкнул, но его быстро успокаивала Снежка. Как бы то ни было, утро настало, порадовав человека ясным небом и добрыми лучами рассветного солнышка. Настроение сразу стало замечательным. Хоть и опасался теперь Нанос радоваться, чтобы не накликать беду, а все равно не смог удержать улыбку. Он почему-то был уверен, что такое утро — хороший знак. Значит, и у них все будет хорошо, и до Ведяева сегодня доедут, и девушку Надю застанут живой-здоровой. Вторым добрым знаком оказался попавший в одну из петель заяц. Тоже небольшой, как тот, что притащила вчера Снежка, но и это было очень даже здорово. Зато насторожили следы. Теперь было видно, что и в здешних лесах зверья хватало. Только вылезало оно из нор, похоже, в основном по ночам. Помимо заячьих, Нанос увидел на снегу и другие отпечатки, и они ему очень не понравились. Те, кто их оставил, а это определенно был не один зверь, очень напоминали формы длиннопалых когтистых лап то шипастое синеглазое чудище, что напало на них позапрошлой ночью. Правда, эти, судя по следам, были не такими крупными, но зато их было много. Так что Нанос даже подумал, что не стоит, наверное, торопиться и выезжать в обратный путь сегодня же, на ночь глядя. Пожалуй, лучше будет заночевать в Ведяеве, а выехать с утра. Впрочем, прервал свои размышления он, Это они решат на месте. Нужно сначала туда добраться живым. Вернувшись, юноша раздул едва тлеющие угли, подбросил в костер дров и занялся разделкой добычи. Доели вчерашнего и начали сегодняшнего зайца. Осталось еще вполне прилично. Как раз должно хватить на четверых, с учетом девушки Нади, если у той вдруг не окажется запасов. Хотя это было бы странно. Чем-то же она должна была все это время питаться. Кстати, это был тоже вопрос, о котором Нанос не задумывался прежде. Но гадать в любом случае не стоило. Скоро они все увидят и узнают. Отворотка на Ведяева оказалась совсем близко. Возле уходящей вправо узкой заснеженной просеки стоял столбик-указатель. На сей раз дощечка оказалась на месте, и все буквы читались на ней вполне отчетливо. Правда, кроме букв, там было еще два значка. Нанос встречал похожие и до этого, но что они означают, даже не догадывался. Но это его сейчас не волновало. Главное, что буквы были те самые, которые он так давно ожидал увидеть. Видя его. Вот она, долгожданная цель. Пусть еще не конечная, но, во всяком случае, крайняя хотя бы в одну сторону. Похоже, Сейд и Снежка тоже воодушевились. Побежали так легко и споро, что, пожалуй, не уступали сейчас в скорости оленям. Нанос откинулся на спинку Кирежи и блаженно зажмурился, так и не веря еще до конца, что им все-таки удалось сделать то, что совсем недавно казалось невыполнимым. Вдали показались каменные короба. Нанос уже собрался подпрыгнуть от радости, но вспомнил, что на карте было нарисовано еще одно селение, у которого в надписи было два коротких слова, написанных через черточку. Он хорошо помнил, что первым из них было слово «Ура» — поселок Ура-Губа. «Вот уж и вправду, впору кричать «Ура!» — думал, улыбаясь юноша. До Ведяева оставалось проехать совсем чуть-чуть». Теперь лес стал совсем редким, жидким, точно похлебка из вяленой рыбы. Зато появилось вокруг куда больше камня. Невысокие длинные сопки были совсем лысыми, на их покатых боках не росло даже кустов. Почудился запах, будто бы влажный, соленый, какой-то непонятно манящий, словно зовущий куда-то далеко-далеко, в самые неведомые дали. А проехав еще немного, Нанос понял, чем это пахло. Впереди, проточив серые скалы, показался длинный и темный, с белыми пятнами льдин, язык того самого залива, что был нарисован на карте возле конечной цели их путешествия. «Все?» Удивленно, еще до конца не веря этому, спросил себя Нанос и не удержался, закричал во все горло. «Все! Мы доехали! Собачки мои, мы доехали, слышите? Какие же вы у меня молодцы!» Но когда впереди вновь стали видны короба, теперь уже точно ведяевские, случилось то, что заставило Наноса окончательно убедиться. Никогда нельзя радоваться чему бы то ни было раньше времени. Даже когда желаемое «вот оно», стоит лишь протянуть руку. Нужно дождаться, когда оно окажется в этой руке, потому что удача, в этом он больше не сомневался, сильно обижается, когда победу начинают праздновать, еще не выиграв схватку. А то, что схватка им скоро предстоит, он понял, случайно оглянувшись назад. За нартами в 2-3 десятках шагов холодными синими звездами горели глаза шипастых чудовищ. Тварей было пятеро. Глава 16. Схватка. Ветер дул в лицо против движения, потому собаки и не учуяли сразу погоню. Теперь же убегать было поздно, потому что просто некуда. Ведяева раскинулась на берегу узкого залива, окруженного сопками. Единственное, что, как думалось на носу, могло облегчить их положение, это добраться до коробов и либо укрыться в них от синеглазов, либо отбиваться возле самых стен, чтобы не дать хищникам обойти себя сзади. Лучше, конечно, сражаться, потому что кто знает, сколько придется отсиживаться, если они спрячутся внутри коробов. Но в любом случае до них нужно было сначала добраться и добраться быстрее противника. Сейда со Снежкой подгонять не пришлось. Собаки и сами все хорошо понимали. Скорость они набрали приличную, хотя с тяжелыми нартами бежать быстрее преследователей не получалось. Синеглазы неумолимо настигали нарты. Нанос сбросил на дно Кирежи обе пары рукавиц и приготовил лук. Стрелять на ходу он не решился. Стрел с металлическими наконечниками было всего две, не хотелось потерять их напрасно. Он сунул обе за голенище пимы, чтобы они были под рукой, а на деревянные даже не стал смотреть. Толку с них все равно не было. Потом, подумав, стянул с головы защитную морду, чтобы было лучше видно. Теперь шипастых тварей от нарт отделяло всего 5-6 шагов. Нанос отчетливо видел нацеленный на него взгляд бегущего впереди вожака. Солнце, заглядывая в глаза этому чудовищу, не отражалось в них, а словно проваливалось вглубь. На ярком свету глаза отливали темно-синим, как вечернее небо. Похожая на гладкий камень чешуя, сплошь покрывавшая тело зверя, тускло поблескивала на солнце. Из оскаленной пасти свешивался черный язык. Шипы, торчащие вокруг головы и вдоль хребта, при солнечном свете выглядели совершенно омерзительно, придавая чудовищу схожесть с костяком мертвеца. А поскольку тварей было пятеро, тошнотворное впечатление усиливалось во столько же раз. Единственное, что немного утешало при виде этих кошмарных созданий, был их размер. Эти синеглазы, в отличие от убитого позапрошлой ночью, не намного превышали величиной обычную лисицу. Нанос отвернулся от преследователей, чтобы посмотреть, успеют ли собаки добежать до ближайшего короба раньше, чем синеглазы поравняются с нартами. Пожалуй, они бы успели, если бы. Нанос застонал и стиснул в кулаке стрелу так, что едва не переломил древко. Прямо посредине дороги, там, откуда до коробов было уже рукой подать, стояло еще 4 твари. «Стоп!» — во все горло заорал Нанос, и, не дожидаясь, пока нарты остановятся полностью, выхватив нож, грузно вывалился на дорогу. Тяжеленная волшебная шуба сковывала движение, но, стиснув зубы, он постарался забыть о ней, быстро поднялся и, поравнявшись с Сейдом и Снежкой, несколькими короткими ударами перерезал лямки и хомута. Собаки плотно встали бок о бок друг к другу и оскалились, свирепо рыча. Нанос вонзил нож в бок Кирёже, выдернул из-за голенища стрелу и натянул тетиву лука. Оставалось выбрать цель. Догонявшая их пятерка остановилась прямо перед ним. Наверное, если бы зверь был один, то прыгнул бы на него сразу. Но, охотясь стаей, они не хотели рисковать. Крайние твари нырнули в стороны, растягиваясь цепью и замыкая своих жертв в кольцо. Попасть с 3 шагов в глаз зверюги для Нанаса было сущей безделицей. Но достать и наложить на тетиву 2-ю стрелу он уже не успел. Дикий рев смертельно раненного вожака стал сигналом к атаке для остальных. Парень выставил перед собой зажатую в кулаке стрелу. В это же мгновение одна из тварей прыгнула ему на грудь, а вторая вцепилась зубами в левое предплечье. Волшебная малица, как оказалось, хорошо защищала не только от заклятия духов, но и от зубов хищника. Зверюга повисла на рукаве, но прокусить его не смогла. Вторая же, ударив наносом в грудину и провизжав когтями по желтой шкуре малицы, так и не сумела уцепиться и неловко соскользнула вниз под ноги парню. Нанос, не дав ей опомниться, сильным пинком отбросил страшилище прямо на двух готовящихся к прыжку сородичей. Повисшей же на предплечье твари, он попросту вогнал в глаз стрелу. Бил отчаянно изо всех сил. Древко обломилось, и наконечник остался внутри шипастого черепа. Нанос, не сводя глаз с медленно обступавшей его троицы синеглазов, попятился, шаря рукой по краю Кирежи. Где-то там должен был торчать нож. Краем уха юноша слышал, что сзади тоже идет нешуточная драка. Но собаки были крупнее синеглазых чудищ, и он понадеялся, что вдвоем с четырьмя они все-таки справятся. В любом случае, помочь им он сейчас не мог. Ладонь наконец-то наткнулась на рукоятку ножа, и, выдернув его из доски, Нанос не стал дожидаться нового нападения, а пошел вперед сам, размахивая перед собой по широкой дуге сверкающим лезвием. Твари попятились, и человек, не удержавшись, оглянулся на своих собак. Первым делом он увидел лежавшую на окрашенном кровью снегу зверюгу с разодранным горлом. Еще одну, ухватившись передними лапами и зубами за головные шипы, трепала, взбивая белую пыль снежка. Двое других повисли на Сэдди, но пес, похоже, не собирался сдаваться. «Ничего, братишка, дай расправиться с моими гадами, я тебя выручу», — подумал Нанос. Но тут боковым зрением он ухватил еще что-то. Судорожно дернув головой в бок, Нанос обомлел. От ближнего короба к ним бежали еще четыре твари. Уж не логово ли у них там? А ведь Нанос собирался именно через это место ехать. И еще пятеро, шестеро, сколько же их там? Не иначе злые духи охраняли этот проход и не позволяли случайным путникам пробираться тут, натравливая на них своих цепных страшилищ с синими звездами глазами. Вероятно, заметили приближающееся подкрепление и его три зверюги. Они стали действовать смелее. Одна, рванувшись, обижала его сзади, другая метнулась к левой руке, в правой-то был нож, целясь зубами в незащищенную малицей кисть, а третья, сильно оттолкнувшись задними лапами, взмыла вверх, рассчитывая вцепиться человеку в лицо. Нанос оборвал ее полет, бросившись вперед и полоснув ножом по голому, непокрытому чешуей брюху. Горячая кровь, брызнув прямо ему в лицо, залила глаза, и пока он протирал их, подкравшаяся сзади тварь бросилась ему под ноги, а та, что намеревалась схватить руку, прыгнула на грудь. Взмахнув руками, Нанос рухнул на спину, придавив дико взвизгнувшую, не успевшую отскочить зверюгу. Зато другая уже подбиралась к его горлу, обдавая лицо зловонным горячим дыханием. Все пропало. Где-то сзади жалобно заскулил Сейд. Его голос Нанос не перепутал бы ни с чьим другим. И в голове вдруг послышался чей-то голос: «На помощь!» Может, этот парень подслушал случайно мольбы своего верного пса. Только вот помочь он ему ничем не мог. Юноша замолотил кулаком и лезвием ножа по шипастой спине, но лишь отбил и ободрал руки. Чешуя синеглазая и впрямь была словно каменной. Тогда он прижал к груди подбородок и попытался перевернуться на бок, но чудище пригвоздило его за плечи к земле передними лапами. Волшебная шуба защищала от когтей и зубов, но делала своего носителя неуклюжим. К тому же оставалось открытым лицо, и, зажмурившись, Нанос ожидал по нему неминуемого удара когтистой лапой. Вот так глупо, бессмысленно сдохнуть тут. Ну, бей же! Но вместо этого он вдруг услышал короткий рык, почувствовал мощный рывок и в следующий миг понял, что вновь обрел свободу. Быстро перекатившись на живот и уже поднимаясь на колени, он увидел, как Снежка рядом мутузит его недавнего обидчика. Вскочив, юноша обернулся к нартам, ища взглядом Сейда. Пес, потрепанный, но все еще живой, продолжал сражаться с двумя чудовищами, но к нему на помощь летела Снежка. «Что? Снежка?» Нана скинул взгляд на собаку, дерущуюся рядом. «Что за...» Это тоже была Снежка. Впрочем, нет, такая же большеголовая и белая, как Снежка. Эта собака была чуть крупней. Откуда же она здесь взялась? Нанос огляделся. 10 или 11 тварей, несущихся к ним от коробов, были всего в паре шагов от дороги. Но по этой дороге навстречу к ним уже мчалось столько же белых собак. Неужели и вправду он расслышал безмолвные собачьи призывы о помощи? Неужто их перехватили и сородичи Сейда? Неужели они спасены? Эгегей, спасены! А уже через пару мгновений Нанос проклинал себя снова. Ведь зарекался радоваться прежде времени. И снова не удержался, вновь накликал беду. Из-за коробов селения казалось, что из-за всех сразу выбегали и мчались к дороге темные юркие тени. 2, 3, 5, 8. Дальше Нанос не стал считать. Он бросился к Кереже и достал из нее дротик, хоть и прекрасно понимая, что против каменной твердости чешуи тот будет бесполезен. И неплохо бы снять шубу небесного духа, без нее куда удобнее сражаться. Но вдруг парень услышал идущий, будто изнутри головы, голос. «Беги!» Совершенно случайно его взгляд упал на Сейда. Пес как раз только что добил вторую тварь и повернул к нему окровавленную морду. Их взгляды встретились, и в голове у Наноса вновь прозвучало. «Беги! Ты должен найти девушку! Мы задержим этих! Беги! Ты должен!» От изумления и непонятного леденящего ужаса, от которого зашевелились волосы, Нанос попятился. «Сейд? Все-таки он! Он может это! Но как? Да кто же он вообще такой?» «Беги!» — рявкнуло вдруг в голове, а пес сопроводил свой приказ уже и обычным, раздраженно озлобленным рыком. И Нанос послушался. Тяжело переваливаясь в громоздкой заколдованной малице, он побежал вперед по дороге, сжимая в левой руке нож, а в правой — дротик. Дорога вела к подножиям сопок, тянувшихся вдоль залива, но человек сейчас не в силах был размышлять, правильно ли делает, что бежит именно туда. В любом случае, больше было и некуда. Возвращаться назад было бы глупо, а бежать в селение — все равно, что самому лезть в пасть к синеглазам. Оглянулся он лишь один раз. Схватка закружилась с новыми размахом и силой. Сородичей Снежки было уже больше десятка, но шипастые серые твари превосходили их количеством вдвое. Нанос почувствовал укол жаркого стыда. Он бросил друзей в беде. Но Сейд, если это и впрямь говорил Сейд, а не дух, принявший облик собаки, сказал правильно. Его долг — найти девушку. И если он не сделает это, а его четвероногие защитники погибнут напрасно, вот тогда можно будет стыдиться. Нет, тогда останется только одно — головой в воду. Глава 17. Нижний мир. Найти девушку. Легко сказать. Прежде чем они доехали до Ведяева, Наносу почему-то казалось, вот прибудут они сюда, и перед ними появится обрадованная Надя. На дороге будет встречать. Встретить-то их встретили, да только не Надя. Но вот что делать теперь? Нанос огляделся. Поселок уже остался позади, он только что миновал его крайние короба. Правда, какие-то еще низкие и длинные виднелись и впереди под сопками, но ему отчего-то казалось, что там навряд ли когда-то жили люди. По всему выходило, что Надя могла находиться только в селении. Недаром там оказались и твари. Пытались, видимо, до нее добраться, если уже не добрались. Но что теперь делать ему? Идти туда смерти подобно. Как бы хоть узнать, что девушка действительно там? Да позвать ее просто. Если там, выйдет. Поймет, что за ней пришли. Небось, эти шипастые по-человечьи не разговаривают. Нанос набрал полную грудь воздуха и протяжно выкрикнул: «Надя!» Ему откликнулось лишь эхо, однако он не успокоился и повторил призывный крик. Потом крикнул еще и еще раз, и на пятый, наконец, докричался. Только, к сожалению, не до Нади. Из-за одного из коробов выскользнули две шипастые тени. «Да сколько же вас тут!» — в отчаянии подумал Нанос и кинулся к сопкам, тяжело бухая по дороге уставшими ногами и постоянно оглядываясь на неторопливо приближающихся хищников. А когда слева уже потянулся склон ближайшей сопки, он понял, почему синеглаза не спешили. В шагах в 100 впереди из-за длинного невысокого короба на дорогу вышли еще две твари. Справа залив, слева сопка. Выбор был небогатым, а решение, по сути, единственным. Нанос, внезапно почувствовав от безнадежного отчаяния прилив новых сил, стал споро карабкаться вверх по заснеженному склону. На то, чтобы взобраться на вершину до того, как его догонят хищники, он даже не надеялся. И то, что даже сумея он взобраться наверх, дальше деваться ему все равно будет некуда, Нанос тоже знал. Знал, но все-таки лез выше и выше, проваливаясь в глубокий снег, оскальзываясь с обледенелых камней, чувствуя, как сердце судорожно колотится уже где-то в самом горле. Нож он догадался сунуть в ножны, а на дротик опирался, как на обычную палку. Разумеется, наконечник быстро отломился, и оружие на самом деле стало просто палкой. Но Нанос, кажется, этого даже не заметил. С неожиданным для себя самого упорством он продолжал карабкаться ввысь. Он все-таки почти добрался до самого верха. И, скорее всего, добрался бы, но не сдержался. Посмотрел назад. Две твари были от него в шагах в 10. Еще две карабкались кверху чуть ниже. Нанос рванулся вперед, что есть силы, и правая нога вдруг предательски соскользнула с припорошенного снегом камня. Если бы это случилось на равнине, он бы, возможно, удержался на ногах, однако на склоне для этого уже не хватило сил. Нанос кубарем покатился вниз. От нечеловеческого ужаса и отчаяния он заорал громко, по-звериному, и сразу подавился забившим горло снегом. Вокруг кувыркались снег, небо и камни. Перед смертью он успел лишь заметить, что летящая навстречу огромная каменная глыба была слишком уж ровной, чтобы оказаться простым валуном, и что посередине нее разинута черная круглая пасть. А потом эта пасть его проглотила, но он не увидел этого, потому что, прощаясь с жизнью, крепко зажмурился. А когда, ударяясь с гулким грохотом всеми частями тела о жесткие выступы, об острые края, он, наконец, куда-то прикатился и открыл глаза. Ничего не увидел тоже, потому что со всех сторон его окружала тьма. Нанос хотел подняться на ноги, но пока получилось лишь сесть. Голова все еще кружилась, будто он продолжал, кувыркаясь, куда-то лететь. Все тело нещадно болело, хотя, пошевелив руками и ногами и не ощутив новой боли, юноша посчитал, что кости его каким-то образом все-таки остались целы. Вероятно, волшебная шуба оказала свое защитное действие и в этом. Он еще раз огляделся, но с тем же самым, что и ранее, успехом. Кроме сплошной черноты, ничего не было видно. «Я себе случайно глаза не выбил?» — пришла вдруг в голову жуткая мысль. Нанос зашарил по поясу и дрожащими руками достал кремень с кресалом. Искры в полной темноте показались столь яркими, что в глазах еще долго плавали цветные пятна. Но глаза были целы, и это принесло ему непередаваемое облегчение. Вроде бы ничего не изменилось, вокруг все та же тьма, а на душе стало вдруг радостно и спокойно. На то очень и очень короткое время, пока в неуемную его голову не пришла новая мысль. А может, я умер и нахожусь сейчас в Нижнем мире? Нанос, забыв об усталости и боли, вскочил на ноги и вновь завертел головой. На сей раз он догадался посмотреть наверх и увидел там светлое пятнышко. Судя по всему, это и была та самая пасть, через которую он залетел сюда. А если так, то через нее, наверное, можно было и выбраться назад. Вряд ли в настоящем Нижнем мире есть для умерших выход обратно, в Средний мир. Наносу сразу захотелось это проверить и окончательно убедиться в том, что он жив. Правда, чтобы и дальше оставаться живым, лучше не выходить сразу наружу, где его могли дожидаться синеглазы. Но хотя бы посмотреть, правда ли это тот самый выход, не терпелось ужасно. Только сначала надо было понять, как теперь подниматься к этому пятнышку света. «Постой-ка», — сказал парень сам себе, — «вниз ведь я не летел, а по склону катился, так? Значит, по склону можно и обратно забраться, надо только этот подъем отыскать». Выставив руки, он стал, поворачиваясь, делать мелкие осторожные шаги. Наконец, рука коснулась чего-то шершавого и холодного, на ощупь похожего на старый металл, такой, как тот, из которого была сделана большая вежа, где он пережидал буран. Только здесь металлической была не стена, а всего лишь узкая, с полладони полоса, с резким уклоном, уходящая кверху. Нанос сделал еще один шаг и споткнулся, едва не упав. Наклонившись и пошарив руками перед собой, он нащупал выше подошв что-то вроде доски, но тоже металлической и совершенно дырявой. Точнее, она будто бы и состояла из одних лишь квадратных дыр, связанных между собой короткими металлическими стенками. Нанос попробовал встать одной ногой на эту дырявую доску. Та легко выдержала его вес. Тогда он вновь наклонился и стал шарить дальше, догадываясь уже, что нащупает теперь. Догадка оказалась верной. Чуть выше и чуть впереди лежала такая же доска. Точнее, не лежала, а висела, поскольку под ней ничего не было. Зато выше нее оказалась еще одна, и можно было сказать почти наверняка, что такие же доски шли до самого верха, до светлого пятнышка выхода. Нанос нашарил рукой полосу, которую он обнаружил первый, догадавшись уже, что та была нужна, чтобы держаться при подъеме или спуске. Вот только если подъем тянулся понятно куда, наверх, к небу и свету, то куда, интересно, вел спуск? Ведь для чего-то духом понадобилось пробить эту сопку и навешать тут дырявых досок из металла. Ну да ладно, поступки духов, как он не раз убеждался до этого, все равно не понять, так что не стоит и забивать этим голову. Нанос стал сначала медленно, а потом все увереннее и увереннее подниматься к проглотившей его пасти. И эта преждевременная уверенность едва не сыграла с ним злую шутку. Хорошо, что он почувствовал заранее, будто с каждым новым шагом стал все сильнее раскачиваться. И вот, сделав очередной, уже более осторожный шаг, юноша не смог нащупать впереди полоски, за которую только что держался. Это и заставило его вовремя остановиться. А еще через какое-то время, уже по привыкшим к темноте глазам, хватило и слабого света от пятнышка наверху, чтобы разглядеть. Доски перед ним тоже кончились. Нанос задрал голову и, напрягая глаза, увидел, что они продолжались и выше, но чуть сзади, и достаточно высоко, чтобы до них можно было дотянуться. То есть это выглядело так, словно он был муравьем и полз вверх по наклонной веточке. Но веточку кто-то переломил так, что ее нижняя половина сильнее склонилась к земле, а верхняя осталась висеть, как и прежде. И он, муравей, оказался сейчас как раз на нижней веточке. Путь наверх был отрезан. Нанос осторожно спустился обратно, с каждым шагом все отчетливее понимая, в каком положении он очутился. Когда его ноги нащупали ровную поверхность, они уже ощутимо тряслись. Пришлось даже сесть, чтобы они успокоились, да и мысли с чувствами также следовало привести в порядок. Удивительно, но сильного страха он не испытывал. То ли уже устал бояться, то ли, не видя прямой угрозы, разум не находил для него причины. Гораздо хуже было то, что помимо угроз не было видно и всего остального. Глаза, хоть и привыкшие к темноте, не могли разглядеть ничего, кроме смутного узора из подъемных досок наверху, возле светлого пятна выхода, до самого этого пятна. Слышно тоже ничего не было. С одной стороны, это радовало. Похоже, человек находился тут один, и в ближайшее время никто на него нападать не собирался. Но с другой, мертвая тишина и непроглядный мрак слишком уж напоминали могилу. Разве что здесь не было тесно. Мысли о Нижнем мире снова полезли в голову, но даже к ним Нанос почему-то отнесся довольно спокойно. «Ну хорошо», — подумал он, — «пусть это Нижний мир, но ведь и он не может быть совершенно пустынным. Кто-то ведь должен был его населять». Продолжая сидеть, Нанос негромко позвал. «Эй! Тут есть кто-нибудь?» Никто не ответил, зато юноше показалось, что гулкий звук его голоса не отлетел далеко, а словно наткнулся на близкие стены. «Эй!» — крикнул он громче. «Эгегей!» Эхо и впрямь не было. Сразу стало неуютно. В голову опять вернулось сравнение с могилой. Хорошо еще, что наверху виден был свет, напоминая, что он на нас, по крайней мере, не засыпан землей. Да и под ногами. Он встал и притопнул, а потом наклонился и убедился на ощупь. Тоже была не земля, а холодный камень. Не очень гладкий, но ровный. Теперь не мешало бы выяснить, где расположены стены и нет ли тут другого выхода. Было бы странно, если бы духи вырыли в сопке дыру просто так, ради самой дыры, да еще соорудили доски для подъема и спуска. Теперь, правда, только для спуска, но вряд ли так было всегда. Конечно, понять деяния духов очень трудно, а зачастую совсем невозможно, но сейчас хотелось верить, что какой-то смысл в этой темной норе все-таки был. А проверить, ведет ли она куда-нибудь дальше, можно было прямо сейчас. Даже нужно. Нанос вытянул руки и медленно пошел вперед. И вдруг почему-то вспомнил о том, что, убегая с места схватки, не взял с собой мешка с защитной шубой для Нади. Но он тут же выбросил эту неуместную мысль из головы. Во-первых, до того ли ему тогда было, во-вторых, с мешком он бы далеко не убежал, а в-третьих, теперь-то какая разница, девушки в этой норе все равно быть не может». Едва юноша успел закончить свои рассуждения, как его левая рука уперлась в стену, такую же каменную, шершавую и холодную, как и пол. Нанос отступил вправо, и вскоре вторая рука также нащупала стену. Тогда он, продолжая касаться кончиками пальцев этой стены, вытянул вперед левую руку и осторожно двинулся вперед. Неожиданно, так и не нащупав ничего впереди, он ощутил под пальцами правой руки пустоту. Сделав еще маленький шаг, Нанос зашарил вокруг ладонью и все-таки нашел пропавшую стену, только она теперь повернула направо. Потоптавшись вокруг, юноша обнаружил, что повернула только уже влево, и другая стена. Получалось так, будто узкий проход, по которому он двигался, привел или в некое более широкое пространство, или влился в новый. После осторожных передвижений с вытянутыми руками парень убедился, что верно именно второе. Новый проход был гораздо шире первого и тянулся в обоих направлениях. Нанос опять крикнул, на сей раз услышав короткое эхо. Здесь было гораздо просторней. В какую сторону двигаться сейчас было абсолютно все равно, и он побрел влево, теперь уже левой рукой касаясь стены, а правую вытянув вперед. Вскоре под пальцами вместо камня оказался металл. Нанос остановился и стал шарить по стене обеими руками. Судя по всему, перед ним была дверь, и он даже нащупал ручку. Насколько ни толкал и ни тянул он за нее, дверь не поддавалась. Через пару десятков шагов обнаружилась еще одна дверь, потом еще и еще. Все они также оказались наглухо запертыми. Что за странное проклятое место? Гробница? Или и вправду Нижний мир? Кто знает, как он там выглядит на самом деле? Оттуда никто ведь еще не возвращался. С одной стороны, явной угрозы его жизни, если он еще жив, конечно, тут вроде бы не было. Но с другой, ему уже хотелось есть, а еще сильнее пить. И если не отыщется прохода наружу, то долго он здесь не протянет. Может, дня 3-4 без воды и продержится, но больше вряд ли. Нет. Нельзя ждать, прислушавшись к этому отчужденному, равнодушному высчитыванию, вдруг взбунтовался в его душе кто-то. Немедленно надо найти выход. Не сдавайся. Нанос зашагал быстро вперед, чуть не побежал, и сразу же за это поплатился с гулом, врезавшись в очередную дверь. В голове взорвалась тысяча звезд, дыхание перехватило от резкой боли, и парень, силясь противостоять головокружению, медленно опустился на пол. Сначала он лишь приглушенно всхлипывал, а когда задышал ровнее и спокойней, уловил краем уха помимо своего дыхания и еще некий звук. Во всяком случае, так ему показалось. Нанос замер и прислушался. Да, теперь он точно услышал, будто кто-то что-то тащит по полу. Но звук шел не сзади, а будто бы из-за двери, на которую он налетел. Нанос тихонько поднялся и нащупал дверь. Она тоже оказалась металлической, но находилась прямо посредине прохода. Точнее говоря, проход здесь как раз оканчивался этой дверью. Толкать ее Нанос не стал. Он и так только что сделал это всем телом, а нащупал ручку и медленно потянул дверь на себя. Та оглушительно заскрипела и подалась, открывая за собой бесконечную черную пустоту. Может быть, подумал юноша, до сих пор было лишь преддверие Нижнего мира, а главные, окончательные врата, ведущие туда, он открыл только что? Громко, так, чтобы перекричать собственные панические мысли, Нанос, что было сил, заорал в отверзшуюся щель. «Кто здесь? Убью!» А уже в следующий миг почувствовал, что падает в проем, потому что обе ноги оказались вдруг стиснуты каким-то упругим кольцом. Нанос успел выбросить вперед руки, и, ободрав их о шершавый каменный пол, все же сумел уберечь от удара лицо. Не обращая на боль внимания, он извернулся и вытянул из ножен подарок могущественного духа — небесный нож. А по малице уже скреплись чьи-то острые когти, и его ужас. Заколдованная шкура, так хорошо оберегавшая Наноса от радиации и от клыков синеглазых тварей, податливо трещала под напором невидимого чудовища. Ногу чуть выше колена вдруг сдавило и пронзило острой болью, словно в нее вонзился десяток острых костяных игл. Скорее всего, это были чьи-то зубы, и Нанос еще раз убедился, что волшебная шуба на сей раз его не спасет. Улучив момент, когда сжимавшее его колени кольцо чуть ослабло, он, что есть силы, рванул ноги, одновременно ткнув ножом туда, где сомкнулась над коленом невидимая пасть. Лезвие с противным хрустом вошло в нечто твердое, и нож сразу провалился внутрь по самую рукоятку. Зубы сразу разжались, а уши Саама вмиг заложило от пронзительного визга. Звук был похож на писк комара, усиленный в 10 десятков раз. Нет зверя, который может так вопить. Почувствовав свободу, Нанос вскочил на ноги, еще пару раз ткнул ножом в темноту, но так больше ни в кого и не попав, развернулся и бросился на утек. И сразу же, успев сделать лишь пару шагов, загремел со страшным грохотом вниз, испытывая почти все то же самое, что и при своем первом падении в каменную пасть. Однако на сей раз полет был не таким долгим, и, падая, Нанос успел сжаться в комок, поэтому ушибся куда меньше и даже не выронил нож. Вскочив и пошарив вокруг себя ногой, он едва не упал снова. Та ушла в пустоту. Впрочем, оказалось, что это всего лишь продолжение спуска, который просто сделал поворот. Нанос нашарил рукой полосу, за которую можно было держаться, и осторожно, но быстро стал спускаться по металлическим доскам. Внизу оказалось еще 3 или 4 поворота, Наносу было теперь не до счета. Единственное, о чем он успел подумать, это то, что он спускается слишком уж долго. Ему казалось, что теперь он находится уже ниже основания сопки. А когда бесконечные доски все-таки кончились, юноша увидел впереди свет. Не обращая внимания на ноющую боль в укушенной ноге, Нанос, что было сил, ринулся к этому свету, но пробежал лишь 10 шагов и замер, ужаснувшись увиденному. Перед ним тянулся длинный ряд свирепых красных глаз. 2 чудовищ стояли друг за другом, собираясь броситься на него. Юноша попятился, но тотчас услышал сзади уже знакомый звук, будто что-то тащили по полу. Только теперь этого чего-то было сразу несколько штук. Нанос заметался, размахивая ножом, и не зная, какой из двух зол выбрать, но, взглянув еще раз в сторону красных глаз, он внезапно почувствовал в них определенную неправильность, а точнее как раз чрезмерную правильность. Между глазами были слишком уж равные промежутки. И потом выходило так, что все эти 2 десятка чудовищ почему-то были одноглазыми. Но и это еще не все. Теперь Нанос сообразил, что если бы это и впрямь были какие-то живые твари, то ростом бы они оказались вдвое выше него. Хотя почему бы и нет? С одним из подобных гигантов ему ведь уже удалось познакомиться, пусть и не глаза в глаза. Однако эти существа не были живыми. Живые бы уже пошевелились хотя бы немного или хоть мигнули бы за то время, что он их разглядывал. Эти же замерли без малейшего движения. Зато сзади, к наглецу, осмелившемуся вторгнуться в этот странный слепой мирок, стремительно приближался кто-то живой. Живой, взбешенный и смертельно опасный. Не раздумывая больше, Нанос рванулся к немигающим красным огням. Пробегая мимо первого, он краем глаза успел заметить, что тот висел прямо на стене и был похож на шарик величиной с кулак, пойманный в маленький сак. Хоть эти шарики и давали очень мало света, но теперь он все же видел, что у него под ногами, и помчался еще быстрее. Но не успел поравняться с последним красным шариком, как глаза вдруг обожгло ослепительным светом, а потом раздался такой ужасающий грохот, что юноша, зажмурившись и зажав уши, рухнул на мокрый каменный пол. «Вот его и встретил сам хозяин Нижнего мира», — мелькнула мысль. Глава 18. Великая рыба. Грохот стих так же внезапно, как и начался. Теперь в ушах у Наноса звенело, а в глазах плыл красный туман. Открывать их он не спешил, опасаясь, что снова ослепнет от яркого света. Да и вообще ему было очень страшно. Но опасность подстерегала и сзади. Хоть он и не слышал больше звуков погони, однако непроизвольно подтянул к себе ноги и вдруг услышал крик «Батя!». Голос был пронзительно тонкий, словно кричал подросток. Его звук несколько раз повторился затухающим эхом, а потом крикнули снова «Батя! Это ты?». На последнем слове голос запнулся и прозвучал вновь, отдавая теперь холодным металлом. «Кто там? Эй, ты! А ну встать!» Нанос понял, что обращаются к нему, но вставать не торопился. «А ты не будешь больше плеваться?» — выкрикнул он, осторожно размыкая ресницы. Свет по-прежнему бил прямо в глаза, и Нанос зажмурился снова. «Чего? Плеваться?» В голосе послышалась растерянность, но он тут же стал вновь холодным и жестким. «А ну не дуркуй! Встать, я кому сказала!» «Мне глазам больно! Свет!» — крикнул он в ответ и поднялся все-таки на ноги, так и не раскрывая глаз. «И не плюйся больше огнем!» Даже сквозь опущенные веки он почувствовал, что свет больше не бьет в глаза. Но, открыв их, он по-прежнему ничего толком не увидел из-за мельтешащих разноцветных кругов. «Подними руки и стой так, пока я не приду. Шевельнешься — плюну!» Нанос, что было сил, заморгал в надежде поскорее вернуть зрение. Руки он, конечно же, поднял, хотя и с некоторой опаской. Приказано ведь не шевелиться, но и руки поднять тоже приказано. Вот и выбирай. Вдалеке послышались гулкие звуки шагов, будто ступали по металлу. Потом они застучали по камню и вскоре замерли недалеко от него. Глаза наконец-то начали хоть что-то различать. Сперва он увидел перед собой большой проем, открывающийся в залитое светом пространство. На фоне этого сияния выделялась человеческая фигура, которая держала в руках что именно, Нанос пока не мог разглядеть, но был уверен, что плюющуюся огнем палку. «Оружие на пол!» Нанос полез было к ножнам, но заметил, что до сих пор сжимает нож в кулаке. Он положил его возле себя и, выпрямившись, снова поднял руки. «Огнестрел!» — последовала новая команда. «Что?» — заморгал Нанос. «Лук? Он остался там, наверху?» «Не дуркуй, плюну!» Легохонько, заволновался Нанос. Я не дур, я не это самое, просто я не знаю, что такое огнестрел. Но тут в его мозгу настало вдруг просветление, и он радостно выдал. «А, это плюющаяся огнем палка? У меня такое нет». «Сам ты палка. Я спрашиваю, огнестрельное оружие есть? А ну, повернись». Нанос встал к фигуре спиной и сразу увидел разбросанные по полу тела. 4 штуки. Они выглядели жутко. Длинные, мохнатые, черные и напоминали выросших до размера собаки гусениц. Одно такое страшилище валялось совсем рядом, и он разглядел, что вдоль всего тела у того было множество коротеньких лап, а передняя пара напоминала человеческие руки с розовыми широкими ладонями, заканчивающиеся острыми черными загнутыми когтями. Глаза твари занимали половину головы, и радужно играли отражениями света, словно у громадной мухи. Пасть чудища была распахнута, и, увидев торчащее оттуда лезвие тонких зубов, Нанос перестал удивляться, что они смогли прокусить волшебную шубу. Все 4 тела выглядели лопнувшими, словно перезрелые ягоды, но изнутри сочилась не кровь, а зеленовато-желтая слизь. Однако полюбоваться на эти красоты ему не дали. «Что застыл? Кругом?» Нанос развернулся обратно. Фигура сделала к нему несколько шагов, и он, наконец, смог рассмотреть, что перед ним стоит девушка. Она была ростом с него, но казалась меньше, потому что выглядела очень худой. На ее бледном, заостренном к низу курносом лице выделялись глаза, темные, большие и цепкие, точный цвет которых Нанос не сумел разглядеть. Волосы тоже были темными, очень короткими, но самым удивительным показалось ему одеяние девушки. Торка была сшита не из шкур, а из ткани. Нанос это понял сразу, хотя бы уже потому, что таких полосатых шкур не бывает. Черного цвета штаны, тоже определенно из ткани, поддерживал широкий пояс с большим блестящим квадратом посередине, наверняка металлическим. На поясе висел длинный нож в ножнах, а штаны были заправлены в точно такие же черные канги, что Нанос видел на ногах убитого им парня. «Нравлюсь?» — заметив его изучающий взгляд, хмыкнула девушка. «А ну, отвечай, кто такой?» «Нравишься?» «Нанос?» «Саам?» — последовательно ответил он. «Саам? А почему рыжий?» «Ну, такой вот рыжий Саам», — развел Нанос руками. «И откуда ты взялся, рыжий Саам?» — прищурилась девушка. В дыру провалился. «Снова дуркуешь?» «Нет, правда», — заспешил Нанос. «Я убегал от синеглазов, забрался на сопку, упал и вот провалился. А здесь на меня тоже напали эти...» — мотнул он головой за плечо. «От синеглазов?» — нахмурилась девушка. «Зубастые, с шипами и броней по всему телу». Что такое броня, Нанос не знал, но догадался сразу и кивнул. «Сволочи, нас они тоже достали!» Помрачнела девушка, но взгляд ее тут же вновь стал подозрительным. «Но это ладно. А как ты вообще в Ведяеве очутился?» «Приехал. Сначала на оленях, потом на собаках». «Откуда? Зачем?» «Сейдозеро. Знаешь такое?» «Ну, это там». Не уловив в глазах девушки понимания, Нанос махнул рукой в сторону. «За Колой, Оленегорском, Лавозером, еще дальше. Там наш Сыд. Но я из него сбежал, а потом встретил Небесного». В голове Наноса словно что-то щелкнуло. Он запнулся и уставился на девушку так, словно увидел ее только что. «А ты... А тебя... Ты Надя, да?» Теперь и у девушки округлились ее подозрительно прищуренные глаза, и Нанос увидел, наконец, что они карие. «Откуда? Как ты узнал? Вы поймали радиограмму? У бати все-таки получилось ее отправить?» Бледное лицо девчонки словно озарилось внутренним светом и стало вдруг безумно красивым. Он ушел 5 дней назад, батя мой, мичман Никошин. Сделал рацию и поднялся наверх. Отсюда сигнал не проходит. Он не вернулся. Ты видел его там, наверху? Нанос покачал головой. Это они, злобно процедила Надя. Эти шипастые твари. Батя больной, слабый, не отбился. По щеке девушки скатилась слезинка. Я не хотела его отпускать, хотела идти сама, но он приказал. Сказал, что ради меня, что я должна. Девушка всхлипнула, но тут же нахмурилась, махнула рукой по щеке, вытерев слезы, и вновь заговорила сухо и холодно. «Так вы поймали радиограмму?» «Не знаю», — осторожно сказал Нанос. «Я ее не видел. Может, поймали потом, когда я уже убежал? Какая она? На что похожа?» «Дуркуешь?» — направила ему прямо. Он хотел переспросить, что это такое, но почувствовал, что от сухости во рту говорить стало трудно, и только теперь осознал, как же он хочет пить. «У тебя есть вода?» Выдавил он из пересохшего горла, в которое при упоминании о воде будто сыпанули песок. «Пока есть», — кивнула Надя. «Пошли». Она уже повернулась, но вдруг вспомнила что-то и быстро развернулась назад. «Ты где в этом шастал?» — указала она на волшебную малицу. «Надел возле колы, потом в ней и ехал». «Возле колы?» — ахнула и попятилась Надя. «Прямо возле самого эпицентра? А ну-ка быстро снимай!» «Зачем это?» — насупился Нанос. Ему вдруг подумалось, что Наде захотелось, чтобы заклятие духов подействовало на него в полную силу. Он незаметно опустил пальцы в мешочек и почувствовал, что оберег холодный. Что ж, значит, он зря так подумал. Но девушка уже и сама ему ответила. «Не бойся, тут почти чисто. А вот твоя хламида сейчас, наверное, так фонит, что и представить страшно. Убить меня хочешь? Фиг тебе, я раньше успею». И она вновь наставила на него свою палку. «Ну-ну, легохонько», — буркнул Нанос. «Снимаю, уже снимаю». Он расстегнул молнию и начал стягивать шубу небесного духа, только сейчас обратив внимание, что в нескольких местах та и впрямь оказалась продрана когтями черных гусениц. Надя же вдруг стала пятиться еще дальше, вытаращив в ужасе глаза и зажав руками нос. «Чего ты?» — резко обернулся Нанос, ожидая увидеть подкрадывающееся со спины чудовище. Но там никого не оказалось, и он, недоуменно моргая, уставился на девушку. «А-а-а!» — прогнусавила та. «Ты вообще моешься когда-нибудь?» «Конечно моюсь!» — все-таки обиделся Нанос. «Каждый день летом в озере плаваю». «А зимой?» «А зимой не плаваю. Зимой озеро покрыто льдом», — стал объяснять он ей, словно маленькой девочке. «Зимой очень холодно». «Все с тобой ясно. Сейчас пойдешь в лодку, снимешь все это с себя и примешь душ. А я всю эту гадость оболью бензином и сожгу. Теперь я понимаю, почему тебе никакая радиация не страшна». «Почему?» — опять заморгал Нанос. «Потому что ей не побороть твою вонь. Она у тебя термоядерная», — сказала Надя и заорала вдруг так, что у Наноса заложила уши. «Живо марш в лодку, бацилла ходячая!» «Но у меня нет лодки. Зато у меня есть». Нанос не понял две вещи. Нет, на самом деле он не понял куда больше, но именно эти две засели в голове прочными занозами. Во-первых, зачем под землей нужна лодка? И во-вторых, кого он в этой лодке должен принять, причем почему-то без одежды, что пугало больше всего? Надя сказала, примешь душ. То есть к нему в лодку придут души? Чьи души? Зачем? И почему он должен принимать их раздетым? Потому что он тоже должен будет отправиться с ними. А туда в одежде не пускают? Так значит, он все-таки в Нижнем мире? Спрашивать об этом у Нади он, конечно, не стал. Тем более девушка уже заворачивала за угол стены, призывно махая ему рукой, и Нанос заторопился следом. но едва вышел из прохода, как тут же остолбенел. И было отчего. Он оказался в огромной пещере, настолько огромной, что дальняя левая ее стена и потолок, невзирая на свет, тонули в непроглядном мраке. Пол в пещере был ровный, каменный, а посредине нее, занимая большую часть поверхности, раскинулось настоящее озеро. И над этим озером, со стороны его противоположного берега, сияло солнце. Может, не такое яркое, как то, что на небе, но такое же круглое и желтое. Но и это было еще не все. Там, откуда светило солнце, над водой возвышалось нечто огромное, блестящее и темное. Приглядевшись, Нанос не сдержал крика. Из воды торчала спина громадной рыбины. Настолько громадной, что ее величину было трудно чем-либо измерить. Сразу вспомнилась огромная металлическая вежа, которая укрыла его от бурана. Но и та казалась крохотной по сравнению с этой рыбиной. Тут поместилось бы в длину не меньше десятка таких веж. Посредине мощной широкой спины рыбины возвышался толстый плавник, а с него-то как раз осветило солнце. И тут Нанос вспомнил сказания о великой рыбе, которыми подчивал детишек один из старейшин. «Это она?» — заикаясь, спросил Нанос у остановившейся впереди Нади. «Я к ней не пойду». «Давай-ка живо маршируй», — нахмурилась девчонка. «Прямо к ней в пасть? К великой р... «Какая еще пасть?» — взорвалась Надя. «Это моя лодка, я тебе уже говорила». «Рыбе? Это лодка?» «Ну уж точно не селедка». Надя вздохнула отчаянно и устала, словно имела дело с умалишенным, и уже начинала с этим смиряться. «Атомная подводная лодка класса... Впрочем, тебе это знать ни к чему. Пошли давай. Кто пить хотел?» Однако Нанос уже забыл и о жажде, и о голоде, и обо всем ином вместе взятом. Его целиком занимало сейчас лишь увиденное чудо. Увиденное, но совершенно непонятое, неосознанное даже малюсенькой своей частью. Так значит, громадная рыбина перед ним вовсе не великая рыба. Подводная лодка. Как может лодка быть подводной? Ведь лодки для того и делают, чтобы держаться в них на воде, а не тонуть. Да и какая же это лодка? Это вообще неведомо что. Трудно было представить, что создать такую громадину было под силу даже духом. Они ее создали. И теперь это невероятное чудо принадлежало девушке Наде. Нет, никакая она не обычная девушка, и вряд ли вообще человек, теперь в этом можно было не сомневаться. Да еще и солнце, которым она управляла, делая его то ярче, то темней. Даже Силадан, хотя общается с духами, не может справиться с солнцем. Могут только духи, а значит, и Надя тоже дух. Так что нужно забыть о сомнениях и подчиняться ей во всем беспрекословно. Раздеться, значит, раздеться. Принять душ, заходите, гости дорогие. Кто знает, может, и души мамы с отцом к нему наведаются. Вот было бы хорошо. Хозяйка великой рыбы нетерпеливо притопнула. «Эй, заснул? Я понимаю, что красиво, но вблизи она еще лучше. Пошли!» Нанос безропотно двинулся за Надей. «Духов надо слушаться, не стоит их сердить». «Интересно», — подумал он, — «а как называется дух женского рода? Душа?» «Нет, это совсем другое». «Душица?» «Это трава такая вроде бы». «Тогда как? Может, духиня?» «Надо будет как-нибудь аккуратно выспросить. Легохонько, между делом. Авось не рассердится». Вблизи лодка и впрямь оказалась еще красивее. Правда, солнце светило в другую сторону, и разглядеть все подробно не получилось. Да и Надя не дала ему на это времени. поскакала вверх по дощечкам, ведущим на спину рыбине, и свистнула ему оттуда. Нанос поспешно поднялся следом. Там, наверху, восторгов и удивления у него не убавилось. Первым делом его взгляд упал на плавник. Вблизи он оказался большим и широким, словно гигантская голова. Сходство с ней усиливали глаза, 4 окна из твердого воздуха. Лоб украшали странные шипы, напоминающие о синеглазах. Только это чудовище вызывало в нем не ужас, а восхищение. Оно было очень и очень красивым. А посередине плавника, на белом, слегка вытянутом квадрате, были нарисованы 2 скрещенные синие линии. Нанос невольно засмотрелся на все это, чем опять вывел из себя Надю. «Так мы и до завтра с тобой до душа не дойдем. Загрызут тебя микробы, а я задохнусь». Нанос вздрогнул и поспешил к девушке. «Не надо никому его грызть. Погрызли уже сегодня, и не раз. Сколько же можно?» Бросив взгляд туда, откуда они пришли, он увидел, что рыбу с сушей больше ничто не соединяет. Заметив в его глазах тревогу, Надя буркнула. «Не бойся, не для того, чтобы ты не сбежал. Трап я всегда убираю. Эти зубастые плавать не умеют». Сказав это, она согнулась и исчезла внутри плавника. Подойдя ближе, Нанос увидел в его боку небольшое квадратное отверстие со скругленными углами и, нагнувшись, шагнул в него тоже. Слева от себя он сразу увидел какие-то столбы. Отпрянул и заметил, что вокруг полным-полно всевозможных стволов, шестов, веревок. По большей части все это сверкало металлическим блеском и вызывало невольную оторопь. Надя опять наклонилась и исчезла в какой-то круглой дыре. Нанос поспешил следом и очутился в неярко освещенном круглом пространстве, вдоль стен которого в несколько рядов тянулось множество коротких широких досок. Девушка не стала там задерживаться и нырнула в очередную дыру, на сей раз в полу. Вниз из нее шли металлические перекладины, по которым она ловко и быстро спустилась. У Наноса это вышло куда медленней, но все-таки он вскоре стоял ногами на твердом полу, твердом и зеленым, словно трава. А вокруг... Вокруг опять было столько всего красивого, блестящего и непонятного, что непривычный к роскоши Саам лишь разинул рот. «Не зевай!» — позвала его откуда-то духиня. Среди многообразия чудес Нанос не сразу обнаружил ее, наполовину скрывшуюся в еще одной дыре. В дыре оказался длинный, слабо освещенный проход. Нанос разглядел лишь множество дверей со скругленными углами по обеим его сторонам. А Надя спускалась уже в следующую, новую дыру. «Да будет ли когда дно у этой лодки?» — мысленно ахнул Нанос. Будто услышав его, на следующем уровне девушка остановилась. Подождав, пока он спустится и подойдет, она прошла к одной из дверей, открыла ее, достала откуда-то большой черный мешок, сделанный из чего-то блестящего, и сказала: «Давай раздевайся и пихай все сюда. Я пойду сожгу, пока ты моешься, и принесу чистую одежду». Нанос замялся. Хоть он и зарекся спорить с духиней, но все же она была женщиной, то есть выглядела женщиной, и Надя поняла его смущение. «Ладно тебе, не стану я на тебя смотреть, да и все равно из-под грязи ничего видно не будет». Нанос вздохнул и принялся раздеваться. Вообще-то, кроме разодранных штанов, ему было жалко свою одежду, особенно пимы, легкие, удобные, теплые. И он осторожно спросил: «А жечь обязательно? Можно хотя бы пимы оставить?» «Обязательно, ты пойми, дурень, на них же помимо твоей грязи еще и радиоактивная. Они будут тебя медленно убивать». «Но медленно же, не быстро». «Не дуркуй! Да я и не... А пояс тоже сжигать?» «Тоже. Но у меня там оберег, кремень с кресалом и ножны». «Оберег — это что такое? Камень священный?» Нанос удивился было, что Духиня не знает этого, но решил, что она его просто проверяет. Он, между прочим, от радиации защищает. «Ладно, камень оставь. И это, крестило свое». «Кресало», — поправил он и взмолился. «И ножны с ножом тоже. Мне их небесный дух подарил». «Хорошо, и нож с ножными. Все?» «Ага. Ну, лезь тогда в душ». Открыла перед ним еще одну дверь Надя. «Вода, конечно, не горячая, но не застынешь. И экономней пользуйся. Закрывай кран, пока намыливаешься». «Закрывать что?» — переспросил Нанос. «Намыливаться — это как?» «О, Господи!» — вскинула руки Духиня. «Откуда этот дикарь на мою голову свалился?» Показывая ему, как открывать и закрывать воду, а также объясняя жестами, что такое намыливаться, Надя, похоже, не только не смотрела на него, но даже не дышала. «Неужели от меня и впрямь так сильно воняет?» — подумал Нанос и понюхал руку. «Та пахла, как обычно, а скорее и вовсе ничем не пахла». «Сама ты дуркуешь», — тихо буркнул он и встал под бегущий из маленького металлического сита жиденький поток воды. Потом взял серый квадратный камень, которым Надя учила намыливаться, но тот выскользнул у него из руки, и Наносу потребовалось немало времени, чтобы поднять и удержать его. «Словно живой», — неприязненно подумал он о камне, и хотел было схитрить и не намыливаться. Но, вспомнив, как совсем недавно обещал себе во всем слушаться Духиню, устыдился и сделал все, что требовалось. Правда, когда он намылил голову, глаза вдруг так защипало, что он едва не полез на стенку, но быстро догадался промыть их водой. А так, по большому счету, душ ему даже понравился. Во всяком случае, принимать умерших не пришлось. Просто помылся, а заодно и рассмотрел свои раны. Все его несчастное тело было покрыто синяками и ссадинами, а над правым коленом отчетливо виднелся полукруг красных точек, следы от зубов гусеницы, ладно, хоть не глубокие. В общем, жить было можно. Тем более и напился он, наконец, в волю. Выйдя из душа, он сразу наткнулся на дожидавшуюся его Надю. Девушка резко отвернулась и протянула из-за спины большой белый лист кожи, ткани. Да, все-таки ткани, слишком уж он был мягким. «Держи полотенце», — сказала Духиня. «Надеюсь, вытираться-то ты умеешь?» Вообще-то Нанос никогда прежде не вытирался чем-то специально для этого предназначенным. В лучшем случае вытирал мокрые руки о штаны или торку. Но признаваться в этом было стыдно. Да и назначение вещи он понял так, что просто взял молча полотенце и стал тереть голову, грудь, спину. «На!» – протянула Надя следующий кусок ткани, небольшой черного цвета, сшитый во что-то непонятное. Нанос бросил полотенце на пол и принялся вертеть это что-то в руках. В нем было три больших отверстия, два одинаковых по размеру, а третье вдвое больше. И это третье еще и удивительным образом растягивалось. Куда, и главное, зачем нужно было приспособить эту штуковину, Нанос понятия не имел. Попробовал напялить на голову, ткань сползала на глаза. Надеть как торку было невозможно, не хватало еще одного отверстия для головы. Да и коротковато бы получилась торка, разве что на младенца. Единственное, куда можно было натянуть это недоразумение, так это на ноги. Но тогда получилось бы, что одетой окажется только задница. Но не дошла ведь Духиня до того, подумал Нанос, чтобы до такой степени над ним издеваться. И он, сгорая от стыда, все-таки буркнул. «Куда это?» «Дуркуешь?» — в полоборота повернула голову Надя. «На задницу! Куда же еще? Не на голову же!» «Я серьезно», — вспыхнул Нанос, досадуя на то, что сбылись его худшие ожидания. «Не надо так со мной, пожалуйста». «Ты что, в самом деле идиот?» — наплевав на его наготу, обернулась девушка. «Или вы одичали до того, что даже забыли, что такое трусы?» Она вырвала из рук Наноса эти самые трусы и гаркнула. «Подними ногу, придурок!» «Которую?» — растерялся Нанос. «Обе! Тудыть твою растудыть!» Похоже, Надя рассердилась всерьез. «А на чем же я буду стоять?» Духиня набрала в грудь воздуха, собираясь, похоже, высказать ему еще что-то очень обидное, а неожиданно прыснула, а потом захохотала так, что из глаз ее полились слезы. Девушка вытерла их тем, что держала в руке, то есть злополучными трусами, и, поняв это, залилась смехом еще пуще. Нанос, скрестив под животом ладони, сначала лишь обиженно хлопал глазами, но смех Нади был столь заразительным, что в конце концов засмеялся и он. И удивительное дело, смеясь на пару с хозяйкой подводной лодки, он вдруг подумал, что так хорошо, как сейчас, ему не было уже очень-очень давно. Пожалуй, с тех самых пор, когда мама была живой и здоровой, и они вот так же смеялись с ней вместе над чем-то веселым. Отсмеявшись и вытерев глаза уже не трусами, а рукавом своей полосатой торки, Надя сказала: «Ты такой простой и наивный, что на тебя невозможно сердиться». И повторила то, что уже говорил раньше. «И откуда ты свалился на мою голову?» Заметив, что Нанос собирается ответить, она поспешно выпалила: «Нет, молчи, а то опять не сдержусь. Я помню, из Сырта. Поднимай ногу, балбес, правую». «Не надо, я сам». Отобрал он у Нади трусы и надел их так быстро, будто делал это с рождения. «И я не из Сырта, а из Сыта». «Ну, хоть с тем, что ты балбес, согласен, и то ладно». «Наверное, это что-то хорошее», — буркнул Нанос, хотя на самом деле почти был уверен в обратном. «Очень хорошее», — кивнула девушка, — «для тебя в самый раз. И я готова поспорить, что вот это ты тоже не знаешь, куда надевать». Протянула она пару тонких рукавиц, почему-то совсем без пальцев. «Знаю», — проборчал Нанос, забирая рукавицы. «Но не сейчас же. Завтра и надену, когда поедем. Только мои были лучше. У этих даже пальцев нет». «Это носки», — печально и подозрительно прерывисто выдохнула Надя. «Если догадаешься, для какой они части тела, поделюсь шоколадкой. Последняя осталась, между прочим». «Но не на голову же», — передразнивая девушку, сказал Нанос. «Не так уж много оставалось частей тела, да еще парных, чтобы он не сумел догадаться. Не дурак ведь он в самом деле, и не этот, как его там, не балбес». Он, усевшись прямо на пол, с такой гордостью, будто сам только что сшил эти носки, натянул их поочередно на ноги. «Пятку на правом переверни», — сказала Надя. И в ее голосе он услышал такое удивление, что буквально расцвел. Но, поймав вдруг себя на том, что совсем позабыл, кто на самом-то деле стоит перед ним, быстро взял себя в руки, поднялся и принял серьезный вид. «Дальше я знаю», — сказал он, разглядев, что еще принесла Надя. «Штаны, торка, пояс и канги». «Брюки, тельник, ремень и берцы», — ухмыльнувшись, выдала в ответ девушка. «Хотя брюки, пожалуй, можно назвать и штанами». Нанос не стал возражать Духине и надел все быстро и, как оказалось, почти правильно. Только Надя объяснила, что пуговицы на ширинке пришиты не для красоты и что разгуливать по боевому кораблю с открытой мотней она никому не позволит. Значение новых для него слов, кроме почему-то последнего, она тут же по просьбе Наноса растолковала. Ну и пришлось ей еще научить его завязывать шнурки на берцах, то есть на ботинках, или все-таки на башмаках, или, ой, даже на гадах. Гады — сленговое название ботинок на флоте. И с пуговицами пособила. «Уф!» — отерла, наконец, Духиня испарину со лба рукавом тельника. «Давно я так не уставала». Затем, оглядев Наноса со всех сторон, проворчала: «Ну вот, зато хоть на человека теперь стал похож. Еще бы ума добавить. Но, увы, на складе такой номенклатуры не имеется. А теперь давай-ка потопаем на камбуз. Голодный, небось? Ой, ты ж пить хотел». «Я уже напился», — похлопал по животу Нанос. «Что, из-под душа? Там же вода едва отфильтрована, толком не очищена. У нас с фильтрами совсем беда, хорошо чистим только для питья и готовки». «Ничего, я привык», — успокоил девушку Нанос. «Мы ведь тоже воду не чистим. Да и зачем ее чистить? Она ведь и так не грязная, прозрачная вроде текла. Солоноватая, правда, но так даже вкуснее». Похоже, Надя собиралась что-то объяснить, но махнула рукой. «Ладно, вот у тебя и правда организм закаленный. И знаешь что? Давай в честь такого события в кают-компании поужинаем. Сейчас я тебя туда отведу, а сама на камбуз и быстренько чего-нибудь сооружу». Глава 19. Красный предатель. Надя схватила Наноса за руку и потащила к металлическим перекладинам, ведущим к дыре в потолке, по которым они спустились сюда. Сама девушка взлетела вверх, будто и не касаясь ногами перекладин. Нанос карабкался дольше. Все-таки сказывалась усталость от событий последних дней, да и сегодняшняя беготня по Нижнему миру сил не добавила. Поесть сейчас как раз не мешало бы. Интересно, чем его накормит Духиня? На кого в этих пещерах вообще можно охотиться? Тут он вспомнил сочащихся желто-зеленой слизью гусениц, и его чуть не вывернуло. Хорошо, что девушка вовремя отвлекла его от неприятных мыслей, заведя в просторное помещение с множеством широких гладких столов и небольших квадратных досок со спинками, расставленных вокруг них. «Садись!» Махнула Духиня рукой на одну из таких досок. «Подожди меня тут, я быстро. Я бы включила тебе DVD-ук, но аккумуляторы скоро совсем сдохнут, а соляры для дизеля почти не осталось». «Тьфу ты!» — хлопнула вдруг она себя по лбу. «На кой мне эти аккумуляторы, если мы все равно уезжаем? Сейчас включу». Надя подлетела к висящей на стене большой черной коробке, чем-то щелкнула, подошла к составленным друг на дружке блестящим непонятным предметам, достала откуда-то сверкающий круг, чуть больше ладони величиной, куда-то его сунула, опять чем-то щелкнула и... Коробка на стене засветилась вдруг призрачными цветными огнями. «Посмотри, как люди жили!» — подмигнула Надя и порхнула к двери. «Я скоро, не скучай!» Уж о чем, а о скуке Нанос сразу забыл. И о том, где он находится, тоже. Да, пожалуй, как его самого зовут, кто он такой и откуда, вряд ли сейчас ответил бы сразу. Потому что в ящике ходили люди. Настоящие, живые, хоть и совсем не похожие на тех, кого он видел раньше. И даже не потому, что эти были одеты совсем по-другому, говорили непонятные слова и вообще вели себя совсем-совсем иначе. Это тоже удивляло. Но главным отличием этих людей от его соплеменников были все-таки лица, а точнее глаза. И опять же, ни цвет этих глаз, ни форма, ни еще что-то зримое. Тут-то как раз большой разницы не было, а их выражение, их содержание, мысли и чувства, что отражались в этих глазах. У каждого человека было что-то свое. Кто-то грустил, кто-то смеялся, кто-то злился или страдал. Но все они словно видели что-то впереди, какой-то свет, который звал их к себе, нечто такое, ради чего все они жили. Это трудно было передать словами, но зато Нанос почувствовал со всей очевидностью, он завидует этим людям. Завидует так, что променял бы остаток своей жизни на один день рядом с ними. И еще он почему-то вдруг подумал, что Надя очень похожа на этих людей. Подумал и сам испугался. Получается, это не люди, а духи? И в отчаянии сам же себе и ответил. «Ну, конечно же, духи, балбес. Подумай, в чем ты их смотришь? Заметь, где они находятся, и приглядись, чем занимаются». А занимались эти люди-духи самыми настоящими чудесами. В большинстве их действий Нанос вообще не видел смысла, попросту не мог осознать, что они делают. Но вот он увидел и нечто знакомое. Да-да, это были те самые коробки на круглых подставках, что встретились ему на дороге перед Колой. И эти коробки ездили? Да еще как! Они в бесчисленном множестве носились между огромными каменными коробами, и в каждом из них сидели люди. И насчет кругляша внутри коробок он, оказывается, не ошибся. Сидящий впереди человек всегда держался за него, а когда поворачивал его в какую-то сторону, туда же поворачивалась и коробка. А потом он увидел нечто еще более странное. Люди заходили в какие-то двери и оказывались внутри большой светлой пещеры. Затем они становились на широкую, выползающую прямо из-под пола ленту, и та уносила их вниз, глубоко под землю. Но люди ничуть не противились этому. На их лицах не было видно никакого страха. И Нанос быстро понял, почему. Внизу было неописуемо красиво. Настолько, что если бы это было не под землей, он бы подумал, что видит верхний мир. Но если этот вот мир был, наоборот, нижним, то каким же тогда окажется тот, что на небе? И вдруг страшный вой, шум, скрежет, нечто огромное, длинное, чудовищное выскочило из черного зева пещеры и понеслось на людей. Нет, оно замерло рядом. Но люди почему-то опять не испугались. Напротив, они охотно полезли внутрь этого чудища, которое теперь вблизи вновь показалось на носу чем-то знакомым, будто вежи с дверями и большими окнами, сцепленные между собой. И если бы не эти прозрачные окна, то это была бы точь-в-точь та вежа, где они пережидали буран. Только та была грязной, а эти сверкали светом и яркими красками. Зато ведь и те вежи были, как и эти, скреплены между собой. Не для того ли, чтобы вот так же стремительно катиться по двум блестящим, наверняка металлическим полосам, лежащим на земле? Тогда он не видел этих полос, но там все было завалено снегом. Надо будет остановиться на обратном пути и раскопать снег. «Не заскучал?» — раздалось над ухом, и Нанос от неожиданности подпрыгнул. Надя поставила перед ним что-то, но он снова уставился на коробку, показывающую чудеса. «Что это?» — ткнул он на убегающую в темную пещеру вежи с людьми. «Метро», — ответила Надя. «Красиво, правда? Мне батя рассказывал про него, он там был, в Москве и в Питере». «Для чего оно? Почему под землей?» «Чтобы быстро доехать туда, куда тебе надо. А под землей, чтобы ничто не мешало. Наверху же дома, машины. Хотя батя говорил, что и наверху делали ветки на специальных высоких подставках. Не выше, конечно, домов, но...» «Что такое дома?» — спросил Нанос. «Ну, здание, где жили люди. Вот ты где жил?» «В Веже. Не знаю такого». «А дома вот они», — кивнула Надя, и Нанос снова увидел большие короба с многочисленными рядами окон. «А-а-а!» — обрадовался Нанос. «Я тоже видел дома. В Лавозере и еще пока ехал. А в Коле все дома разрушены. Скажи, для чего духом было сооружать всю эту красоту, чтобы потом все это разрушить?» Сказав это, он прикусил язык. «Ведь Надя сама была из мира духов. Что, если она разгневается на него?» Однако духиня не разгневалась, а наоборот рассмеялась. «Что, духи? Ты еще скажи, слоны!» «Духи, слоны — иерархические ступени на флотском и армейском сленге». «Какие слоны?» — заморгал Нанос. «Я никак не могу понять, когда ты дуркуешь, а когда по-настоящему тупишь», — вздохнула Надя. «Давай-ка лучше поедим, а то, смотрю, телек на тебя плохо действует». Она подошла к волшебному ящику. «Телеку?» Снова чем-то щелкнула, и все красочные чудеса тут же погасли. Нанос чуть не закричал от досады, но тут он увидел то, что принесла Надя, а также унюхал идущий от этого запах и закричал уже совсем по иному поводу. «А-а-а! Это правда еда?» «А ты что, сомневаешься в моих кулинарных способностях?» — насупилась девушка, но, как показалось Наносу, не на самом деле, а в шутку. «Я еще не знаю их, эти вот способности», — осторожно сказал Нанос. «Хорошо, если они лучше, чем обстоятельства», — добавил он непонятно зачем. «Наверное, чтобы дать понять Духине, что тоже знает трудные слова». «В каком смысле?» Теперь Надя, похоже, нахмурилась по-настоящему. «Так?» — покрутил Нанос в воздухе ладонью. «В общем?» «Не умничай», — сказала Надя, и это прозвучало точь-в-точь, как ее излюбленная «не дуркуй», так что Нанос даже задумался, понять бы теперь, что из них хуже. «Извини», — на всякий случай сказал он. «Ладно», — буркнула Духиня, но ее сердитость быстро улетучилась, и она превратилась в радушную хозяйку, принимающую гостя. «Вот это суп!» — придвинула она к нему миску, конечно же, металлическую, с умопомрачительно вкусно пахнущей похлебкой, и дала ложку, также сделанную из металла. «Правда, он из пакетов. Настоящее мясо давно кончилось. Его мы только в первые годы ели. Я даже плохо вкус помню». Нанос ее почти не слушал, настолько был захвачен удовольствием от поглощения незнакомой, поистине неземной по вкусу еды. А Надя вдруг ойкнула и хлопнула себя по лбу. «Я же совсем забыла. Я принесла вино. Ты пил когда-нибудь вино? Это последняя бутылка. Мы берегли ее для какого-нибудь знаменательного события. Я и сама-то пила его лишь несколько раз. На свое 18-летие, когда бате исполнилось 60, и раза три на Новый год, когда мы не забывали, что он наступил. По-моему, сейчас самое время прикончить эту бутылку. Тем более тебе это как раз нужно. Ты наверняка схватил по дороге нехилую дозу, а батя говорил, что красное сухое вино полезно при облучении». Духиня взяла в руку блестящую длинную штуковину, похожую на обрубок ствола необычайно гладкого зеленого дерева, заостренную кверху. «Правда, я штопором никогда не пользовалась. Раньше все время батя открывал», — сказала Надя. «Ты, наверное, тоже не умеешь?» «Я даже не знаю, что такое штопор», — признался Нанос, добавив. «И вино. И вообще, ты говори мне, как все называется, когда что-то делаешь, ладно? Ты не думаешь, что я такой тупой? Просто там, где я жил, ничего этого не было». «Ладно», — сказала Надя. «Но я ведь тоже мало чего знаю. Только то, что батя рассказывал, что прочитала, что на DVD было». «Ой», — быстро сменила она тему, «но как же мы все-таки откроем бутылку?» «Дай посмотрю», — протянул руку Нанос. «Так это и есть бутылка. А из чего она сделана?» Покрутив бутылку в ладонях, он заметил, что стенки у той прозрачные, будто тоже из твердого воздуха, но очень темного зеленого цвета. С узкой стороны в ней было отверстие, в котором виднелась затычка, похожая на деревянную. Зацепиться за нее было невозможно, но зато можно было легко. Нанос взял со стола ложку и ее черенком надавил на затычку. Та, чпокнув, провалилась внутрь. «Класс!» — обрадовалась Надя и ответила, наконец, на его вопросы. «Да, это бутылка. Она сделана из стекла». «У вас что, нет ничего стеклянного?» «Нет», — отдал Нанос Духине бутылку. «Но я видел его в окнах домов, когда ехал сюда. Только оно было совсем прозрачным. Вот как это?» Показал он на что-то вроде кружки, которую поставила возле него Надя. Затем она налила туда из бутылки красную жидкость, похожую на брусничный морс. Наполнила еще одну кружку и подняла ее. «Давай чокнемся». Заметив, что Нанос не понял, она поднесла свою кружку к его и стукнула краем о край. «За встречу, да?» Нанос кивнул и поднес кружку к губам. Вино пахло совсем незнакомо, уж точно не морсом. Но, видя, что Надя пьет его с удовольствием, попробовал тоже. Вкус оказался не просто незнакомым, а совсем ни на что не похожим. разве что чуть-чуть на ту же бруснику, но и то лишь своей приятной кислинкой. И пить было как-то слегка трудновато. Быстро, как воду или морс, от чего-то не получалось. А потом... Потом в голове раздался приятный тихий звон, и стало вдруг так легко и радостно на душе, что он беспричинно расплылся в улыбке. «Понравилось?» — улыбнулась Надя. «Пожуй гречку, а потом выпьем еще». Нанос хотел было предложить сделать наоборот, но незнакомое слово его заинтересовало. «Гречка? Это что?» — спросил он, удивившись, что язык стал вдруг плохо его слушаться. «Гречка — это каша. С мясом. Из банок, конечно. Ты не думай, хоть срок годности давно вышел, но она не испортилась. Тут ведь внизу вечная мерзлота, а хранилище продуктов именно там и находится. Плохо, что этих продуктов почти не осталось. Фу, я все время забываю, что мы уезжаем. На дорогу-то нам точно хватит». Нанос опять почти не слушал Надю, уплетая еще более вкусную, чем суп, кашу. «Ну что?» — спросила Духиня, когда он съел все до последней крупинки и облизал ложку. «Еще вина выпьем, а потом будет чай с шоколадкой, как и обещала», — подмигнула она. «Выпьем», — кивнул Нанос, радуясь, что язык вновь стал подвижным. «Вино, чай и шоко...» «Латку!» — закончила за него неподдавшееся слово Надя и опять улыбнулась. «Только ее едят, а не пьют. Она очень вкусная». «У тебя все очень вкусно!» — воскликнул Нанос. «У тебя эти... как их? Способности куда лучше, чем мои обстоятельства». «Не очень понятно, но все равно спасибо», — сказала Надя, разливая по кружкам вино. «Кстати, вот это стаканы, раз уж ты просил все называть. Или ты знал?» «Не знал», — признался Нанос, поднимая стакан. «Чокнемся?» «Давай. За что?» «Чтобы мы добрались до цели». «Хороший тост», — кивнула Духиня. Выпила вино, отставила стакан и, чуть подавшись вперед, заглянула ему прямо в глаза. «Слушай, вот я согласилась ехать с тобой куда-то на край света, а ведь я совсем не знаю тебя. Совсем-совсем ничего. Расскажи о себе хоть немного». После второго стакана в голове у Наноса опять зазвенело, и ему это снова понравилось. А еще ему все сильнее и сильнее нравилась Надя, особенно теперь, когда ее бледное прежде лицо разрумянилось и волшебными искрами заблестели глаза. Огромные карие, такие же, как у оленей. Как все-таки жаль, что она дух, а не человек. Как было бы здорово, если бы ей и правда было интересно сидеть сейчас с ним, разговаривать, отвечать на его вопросы и задавать свои. Но ведь это всего лишь игра. Непонятная для него, странная, но все равно игра, притворство. И тут язык вдруг опять перестал его слушаться. Но если в первый раз он плохо шевелился, то теперь наоборот, стал шевелиться очень хорошо, даже чересчур. К сожалению, делать он это стал без ведома хозяина. «Надя», — выдал этот предатель, — «а ты же ведь дух? Ну или как там, духиня? Ты ведь все про меня знаешь. Ты просто играешь со мной, да?» Больше всего на свете Наносу захотелось сейчас вырвать у себя изо рта этот болтливый красный отросток и покромсать ножом на мелкие кусочки. Но сказанное было уже сказано. Оставалось ждать наказания. Глава 20. Непонятная сказка. Надя вздрогнула и замерла. Улыбка еще оставалась на ее губах, но волшебные искры уже исчезли из глаз. Она медленно выпрямилась и тихо, так что Нанос едва расслышал, спросила: «Ты хочешь меня обидеть?» «Я?» — дернулся Нанос. «Я это? Нет! Нет, что ты? Почему? За что?» «А разве не за что?» Все так же тихо, без выражения и уже без улыбки сказала Надя. «За то, что называла тебя тупым и балбесом, что посчитала дикарем. Прости, я не со зла, просто... Просто я никогда прежде, кроме бати, не видела людей. Я даже не верила, что они есть. Батя верил, а я нет. Он-то их видел в прежней жизни, ему было легче поверить. А тут ты, человек, настоящий, ни из книг, ни из фильмов. Но в моем-то представлении люди именно оттуда, да из батиных рассказов. И сам батя, и я. И все эти люди знают, что такое подводная лодка, гречневая каша и трусы. А ты не знаешь. Ты не сошелся с ответом в моем учебнике, и я стала злиться. Не столько на тебя, как на себя саму. Потому что и правда чуть было не почувствовала себя рядом с тобой богиней, сверхчеловеком. И вот получила. Я и правда дух, только не в том смысле, что ты имеешь в виду. Я дух в смысле слон. Так называли молодых, неопытных салаг-матросов на флоте. Мне батя рассказывал. И я не знаю в жизни ничего. И тебя я тоже совсем не знаю. Сначала думала, что и знать-то в тебе нечего, но ты меня здорово уел. Но я не играю с тобой. Правда, не играю». Огромные карие глаза снова вспыхнули, распахнулись навстречу Наносу, и предатель язык, почуяв, видимо, нешуточную угрозу, теперь вообще присох к небу. С огромным трудом Нанос заставил его шевелиться и скорее просипел, нежели выкрикнул, как собирался. «Нет, я не хотел, даже не думал тебя обижать. Я правда тупой дикарь. Я слышу, что ты говоришь честно, но я не понимаю, как тогда все это может быть?» На последних словах голос внезапно прорезался, и Надя вздрогнула. «Что это?» «Вот это все!» — широко взмахнул Нанос руками. «И то!» — ткнул он пальцем в сторону телека. «И все, что там!» — дернул он вверх головой. «Ведь это все сделали духи. Не те молодые, что ты говорила, а настоящие, из верхнего и нижнего мира. И ты здесь как будто своя, все знаешь, все умеешь. Так кто же ты тогда, если не дух? Вот что я думал. Вот почему так сказал. И я до сих пор так думаю, потому что по-другому просто не может быть. Так что же мне теперь делать, скажи? Как скажешь, так и будет. Все равно, дух ты или нет». «Что тебе делать? Как это что? Жить? А еще... Сейчас я скажу глупость, даже не глупость, а...» Щелкнула Надя пальцами. «То, что и так понятно. А может, ты об этом не задумывался, поэтому я все-таки скажу. Мне и батя об этом всегда говорил. Понимаешь, каким бы ты себя умным и всезнающим ни считал, всегда, всю свою жизнь надо учиться, не бояться узнавать новое. Я понимаю, наверное, страшно, когда это новое ломает все, что ты знал, чем ты жил раньше. Но можно ведь, я думаю, не ломать сразу, а сравнить новое с прежним и подумать, стоит ли его принимать или оставить все как было. Вот ты говоришь, что все сделали духи. Почему ты так думаешь?» «Но это же все знают. Силадан, наш Ноид, так говорит, а он ведь общается с духами». «Ты видел, как он общается? Ты полностью доверяешь этому Силадану? Кто он вообще такой?» «Я же говорю, Ноид. Ну, тот, кто стоит между людьми и духами». Нанос вдруг задумался и сказал без прежней уверенности: «Я ему не доверяю. Я узнал, что он может обманывать. Но не в главном же. Кто еще мог все это сделать?» Снова повел он рукой. «Ведь не люди же. И потом я и сам видел духа, небесного духа. Это ведь он меня к тебе направил. Если бы он не был духом, как бы он вообще узнал про тебя и как бы он тогда спустился с неба?» «Нанос?» Надя опустила глаза и сцепила руки так, что побелели костяшки пальцев. Наносу стало вдруг страшно. Он догадался, что услышит сейчас такое, что лучше бы не слышать никогда. И девушка, посмотрев все же на него с непонятной смесью жалости и уверенности во взгляде, продолжила: Ты можешь мне не верить, но никаких духов нет. А все это, — повторила она его жест, обведя вокруг рукой, — сделали люди. Обыкновенные люди, такие же, как мы с тобой. Что? — подскочил на нос. Люди? Да как же они смогли это сделать? Откуда они могут знать, как это делать? Где они возьмут столько металла? А если вдруг и найдут, чем они его обработают? И короба, то есть дома. И вообще... Он задохнулся от распирающих его чувств. Он не знал, почему Надя сказала такую откровенную глупость. Ведь он уже почти поверил, что она с ним не играет, и вот, духов нет. Надо же додуматься до такого. Послушать ее так получается, что... Он вдруг ахнул от пронзившей его догадки и прошептал. Но тогда получается, что люди — это и есть духи. А кто тогда я и другие саамы? «А ведь знаешь, ты, пожалуй, попал в самую точку», — расцвела вдруг и стала почти прежней Надя. «Ты просто гений, несмотря на то, что балбес», — подмигнула она. «Да, люди и есть духи, только не каждый это понимает и верит в себя, в свои силы. Ты спрашиваешь про себя и других своих соплеменников. А чем вы отличаетесь от других людей? Просто вы не хотите думать сами, верите какому-то ноиду». «Я уже не верю». Вот потому-то ты и сумел сделать то, что другие не могут. Так что давай-ка сейчас за тебя и выпьем. Тут немного осталось. Нанос машинально выпил налитое Наде вино, на сей раз даже не почувствовав его вкуса. Какая-то мысль стучалась из глубин его сознания, пытаясь вырваться наружу, и, наконец, у нее это получилось. «Но как же тогда заклятие духов?» — воскликнул он. «Ведь не могли же люди уничтожить сами себя и почти все, что они сотворили. Да еще и сделать так, чтобы жить стало почти нигде нельзя. Это ведь надо быть не просто балбесами и дикарями. Это...» Он замахал руками, не в состоянии подобрать нужные слова. «Это невозможно. Быть умными, как духи, и в то же время не иметь мозгов вообще». «Получается, можно», — вздохнула Надя. «Потому что люди, они как раз такие... гениальные и безмозглые одновременно». «Какая-то ерунда. И потом, откуда ты все это знаешь? Ведь ты же все время жила только здесь». «Нет, ты не думай, я не хочу сказать, что ты врешь. Но я и правда не понимаю». Надино лицо после выпитых остатков вина опять раскраснелось и вновь заблестели глаза. «Рассказать?» — тихо спросила она и, увидев, как восторженно закивал Нанос, улыбнулась. «Ну, слушай тогда сказочку на ночь. Можешь и в самом деле принять пока это за сказку. Я понимаю, как тебе трудно поверить сразу во все». «Я верю в тебя», — неожиданно для себя выпалил Нанос. «Это уже хорошо», — без улыбки сказала Надя и начала свой рассказ. То, что она говорила, было для Наноса интересней любой слышанной ранее сказки. Хоть он не понимал, наверное, и половины из услышанного. Он боялся прерывать девушку, опасаясь, что она остановится и передумывает рассказывать дальше. И он то и дело ловил себя на том, что сидит с разинутым ртом. Из Надиной сказки выходило, что раньше на земле, как говорил и небесный дух, жило много-много людей. И люди были очень-очень умными и умели делать множество разных чудес. Строить огромные дома и дороги, самобеглые нарты, автомобили, которые ездили по этим дорогам, большие металлические лодки, которые без парусов и весел плавали по морям и под морями. Правда, Надя почему-то сказала не плавали, а ходили. Наверное, оговорилась. И даже летающие нарты, самолеты. Про то, что какие-то космические корабли, которые тоже делали люди и которые могли вообще улететь с Земли, Нанос не понял, подумав сначала, что они улетали в верхний мир. Но если в этой сказке духов не существовало, то откуда было взяться этому верхнему миру? «Впрочем, откуда тогда было взяться и самой Земле?» — подумал Нанос, но решил спросить об этом у Нади позже. Одновременно с тем, что люди были очень-очень умными, они также были и очень-очень глупыми. В сказках может быть все. И потому никак не могли ужиться на большой земле мирно и постоянно между собой дрались, но не кулаками или дубинками, а с помощью всех тех чудес, что напридумывали. И была среди этих чудес некая атомная бомба, которая не просто уничтожала все вокруг, но делала так, что и потом там нельзя было жить долго-долго. Потому что эта бомба, взорвавшись, выделяла опасную для всего живого радиацию. Ага, слышали, знаем. И подводы и лодки были тоже нужны, чтобы воевать, то есть драться, но не дубинками и кулаками. И вот здесь, в Ведееве, как раз и была одна такая база. Точно, Небесный Дух как раз и говорил о базе. А на ней служил, жил и работал мичман. Если есть саамы, почему бы не быть мичманом? Сергей Игоревич Никошин. А Надина мама жила еще в одном военном городке и была на последнем месяце беременности, когда все и началось. «Ой!» — прервала вдруг свой рассказ Надя. «Я же совсем забыла про чай. Сейчас включу». Девушка встала и подошла к другому столу возле стены, где стоял гладкий черный туесок, и воткнула тянувшуюся из него веревку прямо в стену. Туесок стал сердито шипеть, а через какое-то время забулькал. Надя достала из настенного деревянного короба две, теперь уже непрозрачные, кружки и принесла их вместе с туеском на их стол. «Чай, конечно, не свежий, но пить можно», — сказала Надя. «Мы старались хранить его в сухости». Девушка протянула на носу какой-то маленький белый мешочек с веревочкой, но потом ойкнула и сама положила этот мешочек в его кружку и налила из черного туиска неведомо как ставшую горячей воду. Нанос захлопал глазами, но промолчал. Это чудо по сравнению с остальными казалось уже пустяком. «Сахара нет», — виновато развела Надя руками. «Еще лет 5 назад кончился». Наноса это ничуть не огорчило. Все равно он не знал, что такое сахар. «Зато», — подмигнула Надя, — «у меня есть обещанная шоколадка». Она взяла лежавшую на столе небольшую красочно разрисованную дощечку, на которую Нанос давно уже обратил внимание, и вдруг сняла с нее кожу. Дощечка оказалась металлической. «Что это?» — осторожно дотронулся до кожи Нанос. «Ничего», — удивилась Надя, — «просто обертка». «Из чего она сделана?» — заинтересовался юноша. Обертка была определенно изготовлена из того же, что и карта, и листы в дощечке Небесного Духа. «Это же бумага!» — заморгала Надя. «У вас что, даже бумаги не было?» «У меня была», — сказал Нанос, не став пояснять, что всего несколько последних дней. «Только я не знал, как она называется». «А из чего сделана бумага?» «Я тоже точно не знаю. Вроде бы из дерева, но я не поняла, как». Наносу стало даже приятно, что и Надя, оказывается, знает не все. Может, она и правда не дух? А та, между тем, сняла с шоколадки и металлическую обертку. Под ней впрямь оказалась коричневая дощечка. Надя легко разломила ее на две части и одну протянула Наносу. «На, ешь! Только смотри, язык не проглоти! Вкуснятина!» Он с опаской откусил от дощечки маленький кусочек. Тот почти сразу растаял во рту и... Подобного Нанос не ожидал. То, что он сейчас испытал, по силе чувства можно было сравнить разве что с тем, как он поразился, впервые увидев подводную лодку. Он понял, что в его жизни есть по меньшей мере две вещи, ради которых стоило появиться на свет. Встретить Надю и попробовать шоколадку. «Вкусно?» — спросила довольная произведенным эффектом Надя. Нанос кивнул. Говорить он не мог. Он ел шоколадку. «Ты чай-то пей, а то слипнется. Одно место», — фыркнула девушка. Нанос попил и чай. Тот был тоже изумительным по вкусу, хоть и не шел с шоколадкой ни в какое сравнение. Жаль, что и то, и другое кончилось очень стремительно. «Чай есть еще», — сказала Надя. «Налить?» — Нанос опять кивнул. «А пока девушка разливала по кружкам воду, — сказал, — спасибо и за чай, и за шоколадку, и за сказку». Но ты так и не сказала, откуда ты сама про все это узнала. А я еще и не закончила. Это была только присказка. Рассказывать дальше? Нанос закивал. Надя сделала маленький глоток из кружки и начала. Вот ты спрашиваешь, откуда я все это знаю. Если бы ты видел моего батю, ты бы не спрашивал. Вот он уж точно знает, наверное, все на свете. И он меня с самого раннего детства всему учил. Читать, писать, считать, а потом и стрелять, и на снегоходе ездить, и дизель запускать, и фильтры чинить. А еще здесь библиотека неплохая. Я прочитала все-все книги, которые тут есть, и не по одному разу. А это ведь не только художка, но и учебники. Ох, как меня батя по ним гонял. Я сначала даже злилась на него. Бывало, и плакала, думала, ну зачем мне все это знать, если мира вокруг и людей больше нет? Мы ведь с ним года 3 назад, пока этих шипастых уродов еще не так много было, на снегоходах даже до Мурманска как-то доехали. То есть до того места, где он был раньше. Там теперь озеро, не выдержав, влез Нанос. Видел? Да, озеро. Огромная воронка, заполненная морской водой, вместо большого красивого города. Батя рассказывал, какой он был раньше. Вот тогда я и поняла, что ни мира, ни людей больше нет. Батя сначала тоже пал духом. Сказал, что да, наверное, нет, раз за столько времени ни одна из сторон, что обменялись ядерными ударами, не удостоила вниманием столь важный военный объект, как Ведяева. Но потом он передумал, сказал, что если уцелевшие видели, что стало с Мурманском, то Ведяева могли тоже счесть погибшим заодно. И он ведь все время мечтал наладить с остальным миром связь. Но после ядерного взрыва вся наземная электроника, в том числе и передатчики в штабе, приказали долго жить, а уцелевшие передатчики нашей лодки не могли пробить радиоволнами толстенный слой камня над нами, который, кстати, и спас наши с ним жизни. Так вот насчет учебы. Я сперва на него злилась, а потом поняла, что он верил в то, что весь мир не погиб, и надеялся, что мне доведется еще пожить в этом мире. Он даже меня правильно разговаривать учил, представляешь? Чтобы, говорит, тебя за дикарку не приняли. Пьесы с ним по ролям исполняли, которые в библиотеке нашли. Он этим, оказывается, раньше увлекался. Как-то он интересно это называл. Самодеятельностью, да. А еще он боялся, что когда его не станет, я пропаду. Он ведь болел. Он еще в молодости, когда ходил на подлодке в море, схватил огромную дозу. Батя про это не любил рассказывать, но я поняла, что произошла авария с реактором, и он помогал ее устранять. После этого он долго валялся по госпиталям, а потом его списали на берег. Хотели вообще на гражданку отправить, но он без моря, без лодок не представлял себе жизни. Пусть хоть на берегу, но рядом с ними. Вот так. Вот откуда я все это знаю. Ну, еще фильмы на DVD. Это уже так, в дополнение. Просто увидеть своими глазами, как что выглядело в том прежнем мире. Но ты и сам уже немножко увидел. Надя замолчала. Нанос немного подождал и не выдержал. И это все? А что еще? Как что? А как ты вообще здесь очутилась? Где твоя мама? Где остальные люди? Раз эта база была такой важной, не мог же твой отец быть здесь один? Если честно, он мне вообще-то не настоящий отец. Но даже, наверное, больше, чем настоящий, если бы не он. В общем, перед тем, как все случилось, в мире уже было очень тревожно. Все подлодки ушли в море на боевое дежурство. Кроме этой. Она стояла на ремонте. А в тот день командование полетело на вертолете в тот городок, где жили мои родители, что-то согласовывать с летунами и ПВОшниками. Но тут и жахнуло. Здесь на базе кто был снаружи, сразу. Того. А тут внизу уцелело примерно с десяток, в том числе и заместитель командира части. Радио не работает, ничего не понятно. Им бы остаться тут тоже сидеть. А зам этот решил себя проявить. Приказал всем надеть противорадиационные костюмы и повез их на катере в Североморск, в штаб Северного флота. «А батя?» — подался вперед Нанос. А батю оставили охранять базу и лодку. Этот зам хоть и дурак был, но понял, что батю еще одна доза убьет. Хотя она и так их всех убила, конечно. Батя тоже вышел наружу, в костюме, разумеется, когда они уходили. А как только катер скрылся из виду, в небе показался вертолет. Командир части, видать, был не намного умнее зама. Полетел зачем-то в самое пекло, да еще и маму мою с собой взяли. Наверное, там тоже что-то случилось нехорошее, а у нее, скорее всего, как раз схватки начались. В общем, у вертолета из-за радиации тоже вся электроника вылетела, и он стал падать. На авторотация. Удар был очень сильный, никто не выжил, кроме моей мамы, да и она. Когда батя до них добрался, она как раз рожала. Успела сказать ему только «назовите Надей», и все. Он какой-то железкой пуповину перерезал, сунул меня за пазуху и бегом сюда. Никак не думал, что я выживу, а вот. Потом он возвращался к вертолету, все тела сбросил в какую-то трещину в скалах, закидал камнями по-быстрому, похоронил. Ну, документы собрал. У мамы тоже был с собой паспорт. Там фотография есть. Она красивая была. Ее Светланой звали. «Ты тоже красивая», — неожиданно ляпнул на нос и быстро прикусил вновь забывший свое место язык. Однако Надя на это замечание отреагировала спокойно. «Потому что я на нее очень похожа. Я потом покажу тебе ее фотку». Потом оба они долго сидели молча. Нанос пытался переварить услышанное, но у него это плохо получалось. Мысли разбегались и путались, а вопросов становилось все больше и больше. Надя не мешала, видимо, понимая, что сейчас происходит у него в голове. Наконец юноша вспомнил, что один из вопросов терзал его наиболее сильно. «А как же небесный дух?» – спросил он. «Ты говоришь, что духов нет, но я же его видел. И он знал твое имя, знал, что ты тут. Как обычный человек мог вообще упасть с неба, и откуда бы он знал о тебе?» «Я ведь уже говорил о тебе, что батя все-таки сумел сделать переносную радиостанцию, раскурочив аппаратуру лодки. Продукты заканчивались, монстры совсем обнаглели. Шипастые недавно и сюда, вниз пробрались. Да здесь и свои тут завелись, зубастые. В общем, самим нам тут было долго не протянуть, это понятно. Мы уже думали, чтобы поехать искать людей на удачу, но батя стал в последнее время сдавать, он бы не выдержал. Вот он и решил отправить радиограмму, а для этого вынес передатчик наружу. Собрался подключить его к антенне в штабе. Назад он не вернулся. Но раз мое имя знал твой небесный дух, значит, у бати все получилось. Он ведь человек военный. Наверняка четко доложил, кто именно, где и в каком состоянии находится. А в полярных зорях, видимо, был вертолет, на котором спасатель сюда и отправился. И, скорее всего, потерпел крушение. Он был ранен? Ноги не двигались. Хребет, наверное, сломал. Вот, а ты говоришь, дух. Я думал, он только облик такой принял. Погоди, но он ведь мне сам сказал, что он дух. Что это его мне повеление. Найти тебя и спасти. Так ты ведь, наверное, молиться там на него принялся. Вот он решил, что только время потеряет, пока будет тебя переубеждать. Если он и впрямь позвоночник сломал, ему не до того было. Он хоть жив был, когда ты уезжал? Похож был на мертвого. Но я ведь думал, что он только личину сбросил. Я тебя не виню. Просто теперь все понятно стало, так? Нанос немного помедлил и все же признался. «Не совсем. Про эту радиограмму мне все-таки не очень понятно. Ты тогда рассердилась, сказала, что я дуркую, тупым меня назвала. А я ведь и правда подумал, что это собаку так зовут. Кто же еще может добежать так далеко? Передатчик, антенна. Тоже непонятно». Надя покраснела и опустила глаза. «Извини. Это я дурковала, а не ты. А про радио долго объяснять. И без некоторых знаний ты и правда не поймешь. Поэтому просто поверь мне на слово, что есть такие устройства, с помощью которых можно передавать слова на большие расстояния». «Передавать? Потому и передатчик?» «Именно. Батя здесь сказал, а в полярных зорях его услышали». «Почему тогда я не слышал, если крик был таким громким?» «Не было никакого крика. И без специального устройства, приемника, его услышать нельзя. «Ага», — поскреб в рыжем затылке Нанос. «Теперь понятно. Но разве люди это могут? Наверняка это сделали и дали людям духи». «Вижу, тебе со своими духами так просто не расстаться», — вздохнула Надя. «Ну да ладно. Главное, что понял. Больше вопросов нет? Понравилась сказка?» «Есть», — возмущенно воскликнул Нанос. «Еще и сколько! Твоя сказка хорошая, но очень уж непонятная». «Так нечестно», — хлопнула по столу ладонью девушка. «Я на твои вопросы отвечаю, а ты мне еще ничего о себе не рассказал. А я ведь спрашивала. Так что давай рассказывай теперь ты, пусть у меня хоть немного язык отдохнет. А потом и на боковую пора. Завтра нужно пораньше встать». «Ну, а что обо мне?» — растерялся Нанос. «Все. Кто ты, откуда? Что это за сыт у вас? Почему вы там оказались? Кто такой этот Силадан и почему он на тебя взъелся? Ты ведь из-за него убежал. В общем, рассказывай все, но не затягивай. Покороче, самое главное». «Ага, я легохонько». «Вот-вот», — зевнула Надя, — «легохонько. А то я усну сейчас». Нанос и рассказал. Особо легохонько не получилось. Девушка заинтересовалась, забыла про сон и стала забрасывать его вопросами. Наносу это было только в радость, и он говорил, говорил, говорил. Но усталость взяла свое. Когда Надя привела его в какое-то крохотное, сразу напомнившее родную вежу помещение, и показала лежанку, он рухнул, словно подкошенный, и, не успев ничего рассмотреть, провалился в сон.